Сегодня будет тема называться так. Как отвечать последователям оккультизма? Так что сегодня речь у нас пойдет о колдунах, магах, чародеях, гадателях, заклинателях, астрологах, тунеядцах. Итак, когда мы с вами говорим об оккультизме, мы охватываем на самом деле огромную сферу бесовской деятельности среди людей. Слово оккультное, слово происходит от слова потаенное, сокрытое. Это латинское слово, аналогичное слово греческое будет звучать как апокриф, да, то есть скрытые тайны. Под оккультизмом подразумевается та сфера человеческой деятельности, когда люди вступают в контакт с некими тайными, потаенными силами с целью получить какие-то земные там преимущества. А вообще, само слово оккультизм, оно не присутствует в Священном Писании, его нету ни в никаких переводах в Священном Писании. Вот. А в Писании говорит о таких вещах, как магия, ворожба, чародейство и там другие виды общения с демонами. Священное Писание, как мы знаем, очень жестко реагирует на подобные все вещи. Давайте несколько слов Священного Писания об этом скажем. Вообще, Священное Писание говорит об двух сферах жизни, двух сфер человеческой жизни. Есть люди, которые волхвуют, живут в волхвовании, колдовством, магии, чародейством, и подвластны, соответственно, магии, чародейству, да? И есть некий особо выделенный народ, который не подвластен магии, чародейству, волшебству. Кто подвластен магии, чародейству? Все те, кто не входит в народ Бога. Да, те, кто входит в народ Бога, такой человек свободен от власти чародейства, если он не впадает в состояние смертного греха, не выпадает из Святой Церкви Божией. Сама магия употребляется в Писании многократно, и причем употребляется очень жестко. Такие ключевые тексты на эту тему, они говорят так. Книга Исход, 22 глава, 17 стих. Вражей не оставляй в живых. Книга Левит, 19 глава, 26 стих. Не ешьте с крови, не ворожите и не гадайте. Второзаконие, 18 глава, 10 стих. Начнем немножко даже с 9 по 13 стих. Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, за сии ты мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророк исцелит тебя, и свет братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Бог подчеркивает, что никто, никогда, никакие чародеи не могут устоять перед лицом Бога. Например, книга Исаия, 19 глава, пророк Исаия, 19 глава, с 3 по 4 стих. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и чародеям, и вызывающим мертвых, и гадателям, и предам египтян в руки властителей жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь Саваоф». И дальше, немножко дальше, да. «Так обезумели князья Саанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленен. Как скажете вы, фараону, я сын мудрецов, сын царей древних? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Саанские, обманулись князья Мемфисские, и совратил Египет с пути племен его. Господь послал на него дух опьянения, и они вели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Не будет в Египте такого дела, которого бы совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость». То есть Господь прямо, да, указал, что все эти волшебства Египта, оно совершенно никак не поможет ему при всех этих вещах. 47 глава Исаии говорит также, что то же самое про тех людях, которые надеются на волшебство в Вавилоне. Стихи, начиная с 9 и по 15 стих. Ну, почитай в контексте. «Сади и сядь прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев. И вперед не буду называть тебя нежной и роскошной. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало свое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твой, даже будет виден стыд твой. Свершу мщение, не пощажу никого. Искупитель наш Господь Савов имя ему, святой Израилев. Сиди молча, уйди в темноту, дочь Халдеев. Ибо вперед не будет называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказал им милосердия. На старцев налагала крайне тяжелые иго твое. И ты говорила, вечно буду госпожою, и не представлял того в уме твоем, и не помышлял, что будет после. Ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, горящее сердце твоим, я и другой подобное мне нет. Не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей моих. Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Заметьте, да? Библия признает силу волшебства, заметьте, да? Великую силу. Говорит. Ну, говорит, она вся перед лицом Бога. Она сильна по сравнению с человеком, по сравнению с Богом она ничтожна. «И придут на тебя бедствия». Да, «Ибо ты надеялся на злодейство твое, говорил, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорил сердце твоем, я никто, кроме меня». Видите, да, то есть мудрость колдунов-магов, которые управляли Вавилоном, они это избавляются причиной гибели, понимаете, да, Вавилонского царства. Собственно, на самом деле, все древние вот эти цивилизации, как один публицист правильно сказал, это были цивилизации Люцифера. Действительно, огромное царство, которое поклонялись демонам и дьяволу, да, и которые оказались совершенно ничтожными перед лицом всемогущего Бога. И вот дальше поэтому и говорится, да, про этих колдунов. «Оставайся же с волшебством твоим, и ты множим чародейств твоих, которые ты занимала с этой юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пускай же выступят наблюдатели небес и звездочеты». Это астрологи, да? «Предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожжег их, и не избавили души своей от смерти, от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, которыми ты трудилась, и с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя». Просто Бог просто издевается, да, всеми чародеями, бессмысленно говорит всем делом. Бог также говорит о неких удивительных вещах, о страшной власти чародеев, которая разрушается, его могущество. Заметьте, Бог очень серьезно относится к наличию этой власти. Бог не говорит, что это суеверие, этого нет. Особенно об этом ясно сказано в книге Иезекииля, 13 глава, с 17 по 22 стих. 13 глава, 17 по 22 стих. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, изреки на них пророчество. И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели уловляет души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим, за горсть ищи меня, за кусты хлеба, умершляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы так уловляете души, чтобы они прилетели, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложь, опечалите сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддержите руки беззаконника, чтобы не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизнь своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. Я избавлю народ мой от рук ваших, и вы узнаете, что я Господь». Если ты уловляешь душу, с ним уловлены были души. Ну, видишь? Получается, уловлены. Видите, да, то есть была чародейская технология, да, которая могли уловлять души. Как это понятие уловить? Ну так и значит, ну написано же. Почему получается? Да. Это через бедствие. Ну, ловушка сказала, человек сам допадает. Когда через колдун, бедствие. Он порабощает души людей. Видите, да, в Писании прямо говорит, что они были порабощаемы души. Но Господь обещал вырвать все эти дела и разрушить эти дела. Но это не израильский народ. В Израиле. Отступником, да. А в отступнике из Израиля, да, они поэтому стали. И Господь обещает, что в среде народа его он истребит всякое чародейство. Так как сказано у Михея, 5 глава, 12 стих. 5:12. Будет тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, уничтожу колесницы твои, и истреблю города в земле твоей, разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю стуканов твоих, кумиров из среды твоей, не будет более поклоняться изделиям рук твоих. Искремлю из среды твоей священной рощи твоей, раздарю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Более того, Господь за это наказывает не только свой народ, да, но он наказывает, как вы понимаете, и иные народы. В книге Наума, пророка, 3 глава, 4 стих, говорится о том, как Господь воздает наказание Ниневии. Говорит, что она будет разрушена в один день, как и произошло, собственно говоря, она была смыта водой, которую выпустили с плотины. И это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусны в чародеянии, которые блудодеяния своим продают народы и чарованиями своим племена. Почему такое сравнение? Дело в том, что во всех древних народах обязательно колдуны участвовали в войнах, чтобы зачаровывать народы. Вот только израильтяне без этого обходились. И поэтому заколдовать было невозможно. И, наконец, в Новом Завете Господь так говорит об этом. Во-первых, входящий в церковь обязан прекратить чародейство. Да, чародействовать. Об этом говорится в книге Деяний апостола, 19 глава, 19 стих. Занимавшись чародейством, многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастал, возмогало это слово Господне. В Откровении, 9 глава, 21 стих, 9:21, сказано, что тем людям, которые чародействуют, Бог пошлет следующее наказание. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и месяц, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем. Что ж, сколько будет 2 тьмы тем? Дарья. 20. А? Тьма это 10 тысяч. 200 миллионов. Вот армия будет 200 миллионов. Причем интересно, что... Ведь мы тема, и тема-то население тогдашней планеты Земля в то время, когда сказано было апокалипсис. И видел я видение коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Голову коней, как голову львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. Хвосты были подобны змеям, имели головы и ими не вредили. Некоторые даже говорят, что это Ян Богослов танк людям. Но мы не знаем. Может быть, еще будет, кажется, страшнее. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и медным, и серебряным, и медным, и деревянным каменным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, чародействах своих, и блудодеяниях своих, и воровстве своем. А вот этот стих 9:21, это почему? Потому что на какое наказание Бог, вот эти все страшные мировые войны, наказание за чародейство, в частности, за убийство чародейства посылается. Когда не 21, тогда раньше. Ну, конечно, причина в 21 стихе указана. Ну, вы начинаете раньше, начинаете с 15 стиха, и там... Вот 21. Да. И, наконец, чародея в будущем ждет следующая участь. Откровение 21 глава, 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Об этом же сказано в 22 главе, 15 стихе Откровения. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, всякие любящие и делающие неправду. Теперь несколько слов я скажу об том, что конкретно здесь подразумевается. Давайте мы сейчас разберемся со всеми этим видом вещей и будем разбирать каждый конкретно из этих преступлений. Кстати, церковные требования, правила таковы. Вы должны знать, церковные правила по поводу волшебства следующие. Тот, кто согрешил большинством по правилам Василия Великого, 65-му правилу и 72-му правилу Василия Великого подлежит наказанию убийцы. Волшебник подлежит наказанию как убийца. То есть 15-летнему получению причастия. Те, кто является облакогонители, обаятели, те, кто делает талисманы, колдуны и гадатели, они подлежат 6-летней эпитимии. А те, кто продолжает это делать, они извергаются навсегда из церкви. Если человек ходит к колдунам, он продается 5-летней или 6-летней эпитимии. Об этом сказано в правилах 24-го Антиохийского собора и 61-м правилу 6-го Вселенского собора. Те, кто приходит к волшебникам и отрекаются при этом от Христа сознательно, подлежат пожизненному отлучению от причастия. Григорий Нисского, правило 3. Они могут причаститься только перед смертью. Вот канонические нормы, которые все эти вещи регламентируют. Теперь несколько слов о том, что такое за эти виды чародейства. Да? Давайте охарактеризуем, а потом будем объяснять, как это все объясняет. Там все разгадать вопросы. Ну, мы за основу возьмем Второзаконие, 18 глава, 10 стих, начиная с 10 стиха. Не должен находить у тебя проводящий сын свою дочь свою через огонь. Ну, это понятно. Это тот, кто сжигает свою дочь, своих детей в жертву Молоху. Тот через бюджет приносится. Прорицатель. Следующий. Кто такой прорицатель? Да, это ясновидящий. Прорицатель – это ясновидящий. Это тот, кто, скорее даже не просто ясновидящий, это тот, кто входит в транс, чтобы получить некие откровения. Шаман, по-нашему. Да. А как это понять? Шаман, ясновидящий. Прорицатель. Знаешь, про предсказы еще будущее. Вообще еще дух. Нет разницы. А? Нет разницы. Это одно и то же. Нет, прорицатель это человек, который впадает в транс, чтобы стать, чтобы увидеть будущее. Вот как пифия, да, вот эти оракулы, вот все они называются прорицателями. А слово прорекать? Да? Банда пророчества, да? Да. Но здесь написано, что он не впадает в транс. Прорицатель это и есть, собственно говоря, тот самый по определению прорицатель, если человек подающий транс. Что это не там стоит еврейское слово, соответствующее означающее. Гадатель. Человек, который гадает, да, занимается гаданием. Там, любую форму гадания, она Богом, видите, Богу ненавистна. Вообще такое ощущение, гадатель это человек, который точно не знает. Нет, гадатель тот, кто пытается предугадать будущее при помощи различных магических технологий. Там может быть, да. Иосиф угадал на кофейной гуще. Там сказано. На кофейной гуще он никак не гадал, потому что кофе что-то не изобрели. Вот. А гадательная чаша у него была, собственно, не сказано, что он ей пользовался. Он винил в этом Вениамина, не знаю, что этим занимался. Искажение православной веры бывает такие действия, гадания? Гадание? Зачем? Если человек с неправильностью веры... Не гадай. Гадатель – это совершенно конкретная вещь. Не надо сейчас... Так искажение. Есть совершенно конкретная вещь. Не надо, Антоний, не надо сейчас тутинь плетинь говорить. Человек, искажающий веру, называется еретиком. Должна быть максимально точная формулировка. Да, Елена. Нет. Бросание жребия требует это узнавание воли Божией. Чем отличается бросание жребия от гадания? Бросание жребия Богом прямо одобряется. Об этом сказано, напоминаю, в Деяниях написано, да, когда там таким образом был выбран Матфей. Да, и также например, об этом сказано там. Жребие упоминается очень много раз. По жребию разделена была стая земля, по жребию выбирались козла от пещения, по жребию распределялись уделы. И вообще, упоминается несколько, 84 раза упоминается в Библии жребий. И в книге притчи, например, сказано, 16 глава 33 стих, в полу бросается жребий, в полу, значит, понятно, в полу одежды, да? Но все решение его от Господа. И притча 18 глава 19 стих, жребий прекращает споры и решает между сильными. 16:33. И 18-19 стих. В чем разница? Дело в том, что жребий, он служит для выбора между двумя хорошими уже вариантами. Это не гадание о будущем, а узнавание, что сейчас угодно Богу. Понятно? Вот в этом разница. Например, нельзя гадать, подбросать жребие об там, злых делах. Нет, это значит гневить Бога, понятно? Значит, жребие определить волю Божию. Вот в этом смысл жребия. Значит, гадание попытаться разгадать будущее. Вот здесь возникает вопрос, почему Бог запрещает гадание? Дело в том, что гадатель пытается, во-первых, он пытается, он утверждает, что миру фактически управляет не живой Бог, да, который взаимодействует с свободными людьми, да, а он, гадатель утверждает, что миром управляет некая там система, карма, да, некая система рок нити, да, понимаете, то есть сама система гадания основана на чем, что некоторым, вот, что будущее, оно уже существует, потому что оно запрограммировано, да. Именно на это построена вся система гаданий. Именно потому Богу не угодно гадание в силу того, что Бог не создал запрограммированный мир. Понимаете, да? Бог создал мир, который управляется свободной волей Бога и управляется могуществом Создателя. И свободной волей людей, свободной волей ангелов. В отношении вот этих волей людей, ангелов и Бога и формируется облик мира. Гадатель пытается предсказать, что там будет, но ничего у него здесь не получится. Что касается того, каким образом, почему некоторые предсказания гадателей сбываются. Ответ очень простой. Дело в том, что, значит, смотрите, давайте разбирать. Первое. Предсказания гадателей сбываются тогда, когда демон открывает им свои планы. Понятно, да? Демоны же не знают. Они свои-то планы имеют. Они же большие ангелы, они что-то знают же. Нет, они, нет, первым мы с чего начинаем. Я сейчас перечислю несколько причин, которые и то, и другое, и третье и работают. Первое, демон открывает свой план, там, да? Логика очень простая. Там, демон пытается, хочет там соблазнить человека на грех и может об этом сказать другому человеку. Получится таким образом система гаданий, понятно, да? Вот, но почему это может не сбыться? Очень просто, человек может отказаться. Первое. Второе, возможно, это следующее. Бог может разрушить совет. Там человек может согласился бы, да, там, ну, кирпич на голову упал, и как не бывало. Знаменитая история из этой же серии, помните, была в России. Когда в начале 11 века было восстание против христиан, и был такой человек Ян Вышатич. Пришли волхвы, которые стали говорить, что сейчас, то есть маги, колдуны пришли, которые стали говорить, что за то, что люди отказались от язычных богов, сейчас Днепр потечет в противоположную сторону, вот, и Киев рухнет под землю, и города и Новгород провалится. И Ян Вышатич подошел к ним и спрашивает их: скажи мне, пожалуйста, что с тобой завтра будет? Ты же все знаешь. Тот говорит ему: завтра я пойду, обращу свою веру еще сотни людей, и ваши христианство с земли прогоню. Ответил ему Ян Вышатич: сорвал ты на свою голову, выхватил топор, отрубил ему голову. Даже такой анекдот, такой на эту тему есть там, да? Звонок в прямой эфир. Звонит там человек, говорит, спрашивает исторически: скажите мне, пожалуйста, что ждет, скажите мне, пожалуйста, что нас ждет в будущем? Он говорит: ну вот, вы должны понимать, что вам нужно искать новую работу. А что ждет в будущем вашу передачу? Говорит, перебивает этот звонящий. Говорит: наша передача в будущем долго ждет. Но вы понимаете, ваш банк лопнул, вы даже, так что вам нужно будет искать работу. Нет, я все понимаю. Единственное, что ваша проблема, это в том, что ваша передача имела счет в нашем банке. Вторая причина, почему сбываются предсказания чародеев, это связано с тем, что демоны знают некие свойства природы, которых не знают люди. Ну, смотрите, те же самые балкогонители, которые предсказывали приход достаточно давно, там были такие люди, которые предсказывали там при помощи демонов приход там ураганов, ветров и так далее. На чем они построены? Это очень просто. На том, сейчас, на чем работает сейчас спутниковая система, там, да, определение движения этого циклона, понимаете? Ну, видите, там собирают циклон демоны, они же видят это. Вот, он говорит, вот сейчас, говорит, ураган придет. Он говорит: о, я сейчас предсказываю, ясно небо. Вот пришел ураган. Да, в общем, просто, он видел циклон, собирался. Просто убил. Демон быстро пролетел, и сказал ему, вот и все. Ну, не под это дело, чтобы свое поворачивать. Ну, конечно же, да. Тут таким образом авторитет себе заработать. Да, чтобы он видел. Да, они там видят, что человек, например, или там ясновидящий видит, что человек там зарождается болезнь. Он скажет: ой, как замечательно там, да? Болезнь зарождается. Смотри, говорит, берегись там. А добрый ангел может такое вещь сказать? Например, землетрясение кому-нибудь? Только по повелению Бога. То есть здесь две главные причины. Это планы демонов и, значит, узнавание этих природных условий. Третья есть причина. Демоны могут узнавать откровение Божие. Сказано в Священном Писании. Они знают Библию наизусть. Поэтому они могут знать, что там согласно Библии должно быть. Именно поэтому, например, Мария была обручена Иосифу, чтобы демоны не нашли ее. Понимаете, да? Они знали, что Мессия должен родиться от Девы. Они знали, что Дева должна быть с потомков царя Давида. Вот, поэтому демон было отыскать из этого количества людей нужных было не очень сложно. Понимаете, да? И время рождения предсказано было пророками Даниила. То есть вот демон поэтому отыскивали человека, который бы подходил под эти признаки. Но Мария была обручена мужу, поэтому демон ее не вычислил. Сложно было задача сделать так, чтобы люди знали, то что они демоны не получили. Да. Ну, все-таки разум, да. Мне кажется, просчет такой, да, как Бог просчитывает все вещи. Так, следующее, что запрещено Богом, это ворожея. Ворожба, это то, что называется обычно еще деятельность белой магии или благотворными демонами. Ворожеи – это те, кто делает какие-то чудесные явления при помощи, якобы на благо человеку. Это этим отличается от чародейства. То есть обычно чародеями называли некромантов, да, то есть те, кто черных магов, да, ворожеи белых магов. Но Библия говорит, что это одно и то же. Это отвратительная мерзкая вещь. По поводу ворожбы. Ворожба может быть действительно используется, часто покрываясь иконами, как говорит Стефан Стаус, они бывают и имя Господне призывают, и молитвы читают, для того, чтобы людей отвести от Бога. Как они аргументируют свои вещи? Они говорят так, что, мол, ну мы же именем Божьим лечим, поэтому мы от Бога. Но при этом они интересно делают что? При этом они запрещают об этом говорить в церквах. То есть это для прикрытия получается, да? Да. Причем некоторые наоборот говорят, иди на истину, батюшки. Но они запрещают говорить, что они для этого не пришли, понятно? Они же на истину пришли не для того, чтобы принести покаяние, а для того, чтобы очистить свою карму. Да. Ну, совсем другая цель. Даже если они все совсем другая. Сами ворожеи запрещают говорить, что они от ворожей посланы. Они говорят, идите, но только не говорите, что мы вас послали. Вот. При этом, свечи поставят там. Да, они предлагают идти в церковь, они предлагают там воду из семи церквей на крещение собрать, значит, есть такое, да? Речки свечи. Да. А вот реально такие темы с чем связаны, что вот такие задания дают? С чем связаны? Связаны они с следующими вещами. Они связаны с тем, что человек, который обращается к демонам, он должен сделать то, чего сами демоны делать не могут. Демоны не могут глумиться на святыне, понимаете? У них, они боятся Бога, они трепещут перед Богом. Единственное существо во Вселенной, кто может быть атеистом, а богоборцем, это человек. Единственное существо во Вселенной. Мятежные ангелы, они ненавидят Бога, но они его боятся панически. Все живые существа, созданные Богом, они полностью покорны Богу, да? Единственное, кто имеет наглость быть атеистом, это человек. То есть, в этой практике это хула, да? Да. А здесь как раз на что мы видим? Мы здесь видим, что человек, он получает от демона какую-то силу, могущество, потому что он поглумился над Богом. Понимаете, поглумился над святыми тайнами. Был такой известный случай, когда, ну, собственно, мне и сейчас рассказывают, что такие случаи есть, когда один охотник хотел стать, в 19 веке было, в конце 19 века, хотел стать величайшим охотником, чтобы никогда не промахиваться. Пошел к одному колдуну, а колдун ему говорит, ты мне принеси причастие во рту, только пойди причастись, за щеку причастие засунь, мне принеси, я тебе все дам. Он принес, вот, и тогда он взял причастие, положил в тарелку, говорит, отвернись, говорит, поставил тарелку, прикрыл там, картонку, говорит, возьми, говорит, окружи, стреляй в эту картонку. Мы поднимаем, вот, этот охотник поднимает ружье, видит, что перед ним распятый Христос. Вот, а он опускает, он говорит, стреляй, ты, если выстрелишь, ты никогда не будешь промахиваться. Он опустил, говорит, нет, я говорит, не могу, говорит, я увидел опять распятого Христа увидел. Вот, это как раз вот такая технология, которую, видите, да, получается. А что демон дает хула? А они ну, лишний раз призеваются над Богом, понимаете? Чем это дает? А то, что, они, конечно, они же, они не забывайте, что демоны питаются силой людей. То есть человек, чем более... Да. Нет, но им нужно просто меньше, это еще просто личная ненависть. Они сами нагадить не могут, понимаете, да? Они хотя бы вот так, хотя бы так немножко меры сделать, понимаете? Вот. А при этом эти люди могут, они могут быть работать как за деньги, так и бесплатно. Здесь ошибка на самом деле есть. Некоторые люди говорят, что там настоящий колдун будет работать только за деньги, а вот целитель от Бога, он будет работать бесплатно. Это ошибка. А многие очень крупные колдуны работали бесплатно. Вот, за пожертвования. Или просто бесплатно. Разница очень простая. Если человек говорит, я исцеляю вас силой Бога, это колдун. Потому что он гордится. А для сравнения возьмите слова из Деяний, 4 глава. Он говорит, Бог исцеляет через меня, или я исцеляю тебя там. Вернее, 3 глава, 12 стих. После исцеления храма Хромова, что сказано? Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь всему, или смотрите, что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, которого, когда он полагал освободить его. Опять-таки, настоящий человек, одаренный даром исцеления, он пошлет человека к Богу. Он потребует изменения жизни, да ведь? Как Господь говорил, да, иди более не греши больше, чтобы не было чего хуже. Помните, да, он сказал расслабленного. Вот. А маг скажет, ну иди живи дальше, живи свое удовольствие. Очень часто людей спрашиваешь, когда они приходят там, просят исцеления, спрашивают, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу жить так, той жизнью, которую я жил раньше. Полной, богатой жизнью, да, кипящей. Страстями, да. Вот, чтобы я там пил, с удовольствием гулял, а то, видите, только не пить, не гулять вообще. Вот. Ну, просто гниль падает, скажем, вот. Вот. А и приходится говорить, что нет, Бог таких условий не исцелит. Здесь возникает вопрос такой, а почему же они могут в чем-то что-то исцелять? Как происходит то, что демоны исцеляют? Здесь вопрос разбираем с исцелением демонов, так? Могут ли демоны делать чудеса? Да, могут. Об этом сказано, например, самый яркий пример, это 7 глава Исхода. Например, там 7:11, например, да, например. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел им Господь. Бросил Аарон жезл перед фараоном, перед рабами его, он сделался змеем. Призвал фараон мудрецов и чародеев, эти волхвы египетские сделали то же самое своими чарами. Каждый здесь бросил свой жезл, он сделался змеями, но жезл Аарона поглотил жезлы. И дальше там сказано, что волхвы сделали своими чарами что? Тоже то же самое. То есть, что они что сделали? Они тоже воду в кровь превращали и так далее. Но они, правда, не могли, единственное, что у них маленькая была проблема, что они не могли ослабить наказание, которое Бог дал через египтян. Египтян, понимаете, да? Они могли усилить, но не могли ослабить. Вот. Волхвы, например, они в 8 главе, 7 стих Исхода, они вывели чарами свои жаб на землю египетскую. Но, например, уже мошек сделать они не могли. Об этом 8:18 сказано. Почему? А почему? Потому что змеей это была иллюзия. Они были иллюзионисты. Жаб, погнать жаб существующих бес могут. А вот сотворить что-то уже не все. Понятно? Вот в этом тонкая разница. А может, кто он сделал? А потому что можете, Господь просто сотворил из пыли. Да, а на земле не было таких мошек? Их не было. Господь их сотворил. В наказание для людей. А жабы просто они сидели в этом у себя в болотах. И Бог вывел из болота. Понимаешь, это уже существующие были жабы, сотворены Богом. А мошек не было. Бог взял, да, показал Моисею, Моисей ударил палкой, жезлом своим по пыли. И пыль превратилась в мошек. Ну, мошки это хорошо. То все, что сказал Бог, хорошо. Очень хорошо. Особенно они когда шли по назначению. Они жалящие мошки были, не успокойся. Гнус Бог сотворил. Кстати, в Египте гнус. Я читаю. Он был такой. А? Что гнус, я думаю, знаешь, да, Марин? У вас в тайге это очень много. То есть граница очень простая. Демоны не могут сотворить, реально восстановить разрушенный орган. Люди не могут воскресить мертвого, да, люди не могут изгнать беса, не могут изгнать беса, в том смысле, что сделать человека праведником, да, это не во власти бесов. И в желании. Они как-то делают из здорового, больного, энергию прокачивают. На опасность. Да. А они могут делать это. Где что-то такое не привораживать. Да. Они могут привораживать, об этом мы сейчас говорили, да? Вот, они могут делать вред, но они не могут сделать, они не могут помочь. Как часто происходит исцеление бесовское? Бесы сначала нападают, и человек делает им вред, потом по просьбе волхва отступает, и человек, кажется, исцелился. Понятно, да? Значит, попущение Божие на всяческую болезнь. Бог отпустил. Не забывай, что все от Бога. Ни о чем разговаривать вообще. Все от Бога. Если у нас завтра будет, вернее, послезавтра, в субботу утром будет считаться канон за покойных. Мы будем молиться, в частности, тех, кто умер от чародейского напитка. То есть колдовской напиток. Человек умер, выпил и умер, да? Но почему человек умер? По воле Божией. Иначе бы колдовство не продействовало, так? Но видите, оно подействовало как? Оно подействовало на его тело, но не подействовало на его душу. Убийство, так это способ убийства, который был, да. Как это, если что, смертоносно? Вот, опять-то бывает, что Господь благословляет делать так. Ну, Господь, ну, был, бывает случаи обратные, там множество случаев, когда, наоборот, Господь там делает случай, что смертоносный человек выпивает, он не вредит. Но бывает по промыслу Божий смертоносный вредит. Значит, как надо. Да. Поэтому за них молимся, понимаешь, да, мы за них молимся. И теперь, конечно, случай, так называемый, есть известный случай обмена. Действительно, существует описанный случай, многократно мне самому приходилось видеть людей, которые, на которых демоны нападали, там человек прохожий пришел к колдуну, и у него одно из заболеваний вылечилось, но началось зато другое. Вот, ну там, не, ну почему, нормально, там был инурез прошел, зато рак начался. Вот. Если просто вылечился, все. Вот, до конца жизни, это бывают такие люди, которые вылечились и все, до конца жизни, их короткой жизни, а им все нормально. Вот, потому что обычно после этого начинается жуткая тяга к самоубийству. Вот, ведь демоническая сила действует именно таким образом, понимаешь, да? Вот, поэтому и говорит книга Левит, 20 глава, 27 стих. Мужчина или женщина, если будет вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. 20.27. Левит 20.27. Теперь по поводу чародейства. Чародей, конечно, в еврейском подлиннике это человек, который называется некромантией. То есть черной магией. Само слово чародей, это слово происходит в русском языке, от гадания при помощи чары. Чаши, да? Гадательной. Когда там на человека наводят там порчу по помощи гадания и так далее. Вот вообще чародеем называют здесь человека, который причиняет зло, причиняет вред человеку, да, при помощи магии. Опять-таки Библия признает факт на то, что демоны могут наводить вред на людей. Так называемая порча Библии известна. Вот, а здесь возникает такой момент, как же это согласовать? Вот, знаете, некоторые говорят, вот сейчас, к сожалению, произошла очень вредная вещь, благодаря деятельности отца Андрея Кураева, произошла очень вредная вещь. Люди стали думать, что будто бы порча из глаза не существует, а потом реально священники с реальным ведь порчей из глаза сталкиваются. Возникает вопрос, как это может быть? Это очень просто. Дело в том, что человек, находясь в этом мире, находится в состоянии войны. И сами бедствия, которые на него приходят, для него это крест. В том числе так называемая порча. Что такое порча? Это магическая порча здоровья человека. Но опять-таки, какая разница? Магический человек перестал, у него заболела голова, или заболела то, что у него там гипертония. Разница есть для него? Да никакой разницы нет, понимаете, да? Для него плохо и все, понимаете? Здесь этот вопрос безразличный. Поэтому, собственно, христианин не должен бояться порчи, не должен на нее обращать внимание. Понимаете, в чем дело? Только разница, она же отличается, правильно, что избавляется. Да. Демоны аварию автомобильную устроили, да? Или бандитам сплотили, они его построили. Собственно, а технология именно та же самая, понимаете? Вот здесь возникает такой момент. Дело в том, что есть такой силлогизм от Андрея Кураева, который вы должны просто иметь в виду и уметь его опровергать, потому что иначе с ним столкнетесь. Люди говорят, отец Андрей говорит так, что, мол, демоны так всегда хотят навредить мне, да, и если бы они хотели, они могли бы мне навредить всегда, да, но там, я защищен Богом, Бог меня бы защищает, не пускает. А если я еще живу в том мире, где там Бог выпускает, как же это можно признать управление Богом мира? Силлогизм не ложный. Дело в том, что демоны, конечно, хотят погубить людей. Во-первых, но не всех одинаково. Демоны не всеведущие и не могут одинаковой интенсивности нападать на всех подряд. Ну, по объективным причинам, да, потому что сила ограниченности своих сил. Да, они сильные, но не бесконечно сильные. Это иллюзия думать, что они бесконечно сильные или всеведущие. Более того, совершенно не факт. Где это написано, что они не бесконечно сильные? А так посмотри, вот. Да элементарно взять. В исход 9.11. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления. Потому что воспаление было на волхвах и на всех египтян. То есть Бог навел воспаление, началось, как я, это нарывы по нему, по всему телу, пошли фурункулы. И ничего, никаких бесов не помогли, понимаешь? Нет, у них нет постоянной возможности постоянно действовать на человека. Поэтому говорить, что там они даже постоянно действуют, это неправильно. Второе. Демоны, они, конечно, более нападают, например, на христиан больше, чем на нехристиан. Понятно, почему больше, да? Нет, понятно? А? Ну, нет, просто когда человек в плену находится, зачем на него нападать? Нет, если человек сдался, зачем на него с ним сражаться еще раз? Ну, владеть так этим. Если человек не сдался, если человек воюет, тогда с ним сражается. Вот. Представьте себе, там, не знаю, во время фашистской оккупации, к примеру, да, там, Советского Союза, немцы стали бы танки посылать на концлагерь. Зачем? Танки в концлагере не нужны. Там вышек хватает, да, с пулеметами хватит. А танки будут нужны где? На фронте. Вот и вся разница. Поэтому атака и бесов идет когда? Там, где люди сражаются. Вот, но на любого христианина будет чтиво, так? Вот, и это, вот то, что эта война идет, это угодно Богу, это замысле Бога находится. Потому что Богу угодно, чтобы слабый человек, его божественной силой, победил могущественного демона и был награжден за немыслимый подвиг. Понятно? Вот именно в этом задача человека как раз. Вот, более того, если мы обратимся к с вами в Священное Писание, мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, что даже князь тьмы, сам сатана, он подвластен апостолам. 1 Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Когда апостол Павел своей волей отдает кровосмесника во власть сатаны. Своим могуществом. Представляете, да? Апостолам известны замыслы сатаны. Об этом сказано во 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Хотя сатана и может притворяться добрым. Об этом сказано во 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Нет, это неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света. А сатана может нападать на праведников. Об этом говорит прямо Писание. Книга Иова, 1 глава, 6 стих. И 7 стих. Помните, когда на Иова напал дьявол, так? Даже на тело его напал дьявол. Знаете, прямая порча, да, ведь? По воле, по поучению Божию, он навел проказу на тело, да, Иова. Помните эту историю? А священник может обосновать? Здесь личное обоснование, заметьте, ему не дано было. И более того, он даже на царя, на пророка Давида нападал. Восстал из страны Израиля и возбудил Давида сделать счастливее израильтян. 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. Первый стих. Сама, в принципе, искушение Давида. Он искусил его, он напал на него, правда, здесь правда, в случае 1 Паралипоменона 21.1 идет речь не об атаке, не от порчи, а о чем? А идет о совращении, об искушении, да, в грех. В грех гордыни, понятно, да? Почему был грех здесь? В чем грех Давида был, Андрей? Он решил, что мой народ. Теперь как свой народ, понимаете? Как своих подданных. Вот в этом была логика Давида. То есть народ Божий решил своим считать. Поэтому в этом искушении станет это, да, произвелось. Давид считал, что решил сделать переписи Израиля как своего народа. Личной собственности. Не Божией, а своей личной собственности. Там же параллельное место есть, где Господь возбудил. Гнев Господень был. Да, возбудил Давида. Здесь сигнал. Да. Еще исламисты говорят, противоречие. Противоречий нет. Гнев Господень попросил проявиться в том, чтобы попустил стране подойти. Да. Насчет священника. Мы знаем, что сатана может нападать на священников, но Господь защищает его. Об этом сказано в книге Захарии, 3 глава, 1-2 стих. «И показал он мне Иисуса Великого и Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и стану, стоящую по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалима». То есть Господь защищает, да, но нападки может быть. Мы знаем точно, что сатана может напасть на священников, мы это совне, да? Мы знаем, например, одного первосвященника, который так, на которого стан нападал. Кто это такой? Христос. Да. У него же сам стан нападал, же, так ведь? Пустынь? Да. А когда он чаще назывался? И он падал, и дальше, как в лице Иуды был же стан, да? Да. Ну, Петра хотел верить, да? Как пшениц. Стефан от Херодиата. Ну? Получается, у него тоже, когда было его убийство, тоже нападение делалось? Нет, ничего там не сказано про это. Ну, чему мы говорим? Нет, как это про пшениц? Там же действие же есть физическое. Да. Потому что, да, но это уже речь об отречении. Когда человек, здесь надо помнить, что когда человек отступает от Бога, вот, он попадает во власть сатаны. Поэтому, например, уход из церкви, что такое? А, это уход вслед сатане. А, 1 Тимофея 5.15. Некоторые уже своротились вслед сатаны, говорит апостол Павел. По поводу этого поняли, да, по поводу чародейства. Это черная магия, она, то есть порча возможна, но какая граница? Граница то, что Господь не попускает никому искуситься выше сверх меры. Помните об этом? Сказано в Писании. А как если же получается, некоторые люди, которые как бы могли стать мучениками, но они стали отступниками? Ну как хотели, так и стали. Ну да, они свое вот. Что? Они бывают случаи, когда человек становится заступником, потому что человек, он там не желает по заповеди Господним уступать, поэтому так получается. А вот бывает такое искушение, да, вот, знаете, вот разум человеческий не хочет себе противиться как-то умереть, да, вот шастрениться к этому. Вот как вот это преодолеть? Вот как это преодолеть? Шершая душа стремится. Но душа стремится к Богу, а человеческое сознание, оно не может понять, как это так умереть за Христа. Ну, Господь вообще сказал, что все эти вещи, они должны быть исключительно за счет чего? За счет сил Святого Духа. Вот надо, наверное, на Бога рассчитывать и не планировать ничего, понятно? Господь недаром запретил все эти, репетировать все эти вещи. Там речь на суде, там, помните? Да. Не готовьтесь, там будет, да, что сам Дух Отца будет говорить в вас. Тут не репетиция, а то как? Ну, а страх откуда приходит? От дьявола приходит. Слушать его не надо только, и все. Вот то, что Господь не дает по поводу порчи. Да, всегда утешайте других людей и себя тоже. С вами 1 Коринфян 10 глава 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, что, так, чтобы вы могли перенести. Это касается всех искушений, так называемых порчи и так далее. Да? Все такие искушения, они действуют вот таким образом. Понятно? Это нужно воспринимать как что? Как искушение, как борьбу, которую мы перенесем. И которую в искушении дает силы, чтобы перенести. Понятно? Сказано. Он, Бог, даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Если ты просишь, а он не дает силы. Дает. Как он апостол сказал. Я дам тебе силы. Причащаться и просить все. Это все причащаться, надо тело Господне брать. Не внушение, а Богу просто обращаться с помощью и жаловаться ему, и все. Почему советую Давиду и Соломею говорить, да? Потому что Давид так вот возмущался. По всей других молиться за себя. Понятно? Дальше, следующий момент. Обаятель. Обаятель. Что такое обаятель? Обаятели. От отсюда слово обаяние, да? Там становочки. Очарование, прещение, самообольщение. Да, оборот, конечно. Привороты всякие. А часто это чаще всего обаятель, кто такой? Это человек, который связан с грехом блуда. Это магия? Это форма магии, да. Где-то к этому относятся все, там любого напиточки варят, там, знаете, да, все эти вещи. Вот, а Бог обещал на таких людей посылать меч. Обаятели Бог специально посылает меч. Иеремия 50.36. А куда посылать? Пошлю меч на обаятелей, они обезумеют. Более того, все эти обаяния, попытки закладывать, помутнить сознание другого человека, они возможны, но они опять-таки разваливаются перед лицом силы Божьей. Ярче все это видно, например, в книге пророка Даниила. Когда помните, царю Навуходоносору пришел сон, он вызвал кого-то, дреновецов, гадателей, заклинателей, то есть всех культистов, магов, чародеев. Вот. И сказал хорошее задание. Помните, какое? Дарья, помните? Расскажите мне сон, который я видел, и истолкуйте его значение. Вот. И они ничего это не могли, естественно, сделать. И не могли объяснить значение других всех снов, которые есть, да, потому что эти вещи они не могут работать никак. Так вот, обаятели — это вот такие люди, которые пытаются обворожить, помутнить сознание людей. Потому что говорят, гипнотизеры. А толкование снов. А? Да. А вот ты считаете, какие-то там гормонами, что ли? Это другое. Феромоны — это не идет речь о магическом воздействии. Попытка помутнить сознание при помощи магии. Но напитки то же самое. Напитки с этой же целью делаются, да. А механизм здесь такой же? Ну, духи могут работать на феромонах. То есть там, ну, опять-таки, они могут быть заколдованы. Не, это... Вот, к сожалению, очень многие люди гадают там на жениха, пытаются этими вещами заниматься. Это обаяние, оно ненавистно Богу, помните? Отец Даниил, а вот магия, она на людей церковных не есть. Она не есть. На католиков. Значит, смотрите, здесь есть такое выражение, кто окажется, нужно креститься, понимаете, да, то есть речь, да, то есть идет речь о том, что человек призывает Бога, вся эта магия рассыпается. Сила креста разрушает всякое чародейство и магию. Об этом говорит Анастаус и говорит, стой, Кирилл Иерусалимский, ну это чистая правда, да, как вот Даниил, он победил всю магию, да, как и Иисус Навин оказался сильнее всякой магии, да, когда... И Иосиф оказался могущественнее, чем все маги-чародеи. Так вот сила Божия, она сейчас здесь. Она сильнее, чем все эти вещи. Дальше. Вызыватель духов. Спириты, спиритизм. Вызыватель духов называется спириты. Вызыватель духов — это человек-специалист на чем? Тот, кто вызывает специально духов, чтобы посоветовать с ними об умершем. Об судьбах, да. А кого-то конкретно вызывает или так? Кого-то конкретно. Ну, шутка, вот спирит — это на самом деле очень популярная идеология. Кстати говоря, была целая спиритическая церковь. Те люди, которые специально вызывают духу при помощи столоверчения, да, там, при помощи там тарелки и так далее. Вот таких примеров очень много. Духу вызывают вот, эти вещи, за эти вещи полагают смертная казнь, чтобы вы знали. Библия говорит о смертной казни. И, например, сказано, что Манасия, второй паралипоменон, 33 глава, 6 стих, он отличился особой мерзостью. Он проводил сыновей своих через огонь в долине снов Енома и гадал, и ворожил, и чародействовал, и чудил вызывателей мертвецов и волшебников. Много он делал неугодно в очах Господа и прогнозирования его. Второе паралипоменон, 33 глава, 6 стих. А кого он вызывает? Мертвых. А? А что такое спиритизм? Вызывание духов умерших. Это же дух. Он уже пригласил для того, чтобы вышли духи. А? Вызывал, не воскрешал. Нет, вызывал духов, духи вызывал. Мертвых вызывать. Это не духи. А Библия говорит, что могут прийти духи умерших. А вообще, помните, да, Самуил-то пришел. Вот. Да, ну это был Самуил, конечно же, да. Вот, но... По-любому, кто бы ни приходил, это запрещено делать. Понятно? Некоторые говорят, что там кто вызвал. Вообще Библия не углубляется в эти вещи, потому что Библия просто запрещает без обсуждения, кто это приходит. Конечно, чаще всего приходят демоны под видом людей. Отсюда, кстати, происходит, на самом деле, именно из спиритизма рождается культ идолов. Просто, а ты знаете, сейчас просто очень многие, вот я знаю, вот на Украине, да, вот, там все время говорят, что там человек умер, начинает снизу постоянно. Это все на этом, короче, помешаны. Вот. Все об этом говорят. Там дают с собой, в общем. Да, некоторые говорят, что начинают там, бывает, начинают всякие гадать, как к этому относиться. На это, как относиться к явлениям умерших и всем этим вещам, говорит прямо книга пророка Исаии, 8 глава, 19-22 стихи. 8 глава, с 19 по 22 стихи. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателю умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям. Или шептуны, как-то там... Там шептун наговаривает, заклинает, нашептывает, знаете, да? Нет, шептун нет, ну, заклинайте, когда нашептывает, там, грыжу, знаете, зашептывает, там, и так далее. И чревовещатели, понимаете, да, которые там чревым голосом говорят. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, да, человек, если потеряешь закон и откровение, то нет в них света. Не будут они бродить по земле, жестоко угнетенные, голодные. Во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего. Взглянут вверх, посмотрят на землю. Вот мрак, горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где он теперь сгустел. Понятно, все те люди, которые обращаются к этим вещам, они будут вам повержены во тьму, сказал Господь, да? А что нужно им сказать, чтобы они... Какое слово? Спрашивают и мертвых, и живых. Вы говорите, там, ой, там мертвый пришел, там, да, скажет, значит, скоро умру. То отвечать нужно, как сказал Бог. А разве мертвых и живых спрашивают? Все, какой... Мы живые, а еще мертвецов будем спрашивать. А они могут сказать, что типа, они уже будут в мире там. Ну и что? Ну и что? Ну и что, почему, с чего мы... Надо сказать, а с чего вы взяли, что человек в другом мире знает больше, чем мы сейчас? С чего? Вот, а за счет механического перемещения в Владивосток, чего знает, уровень знаний увеличится? Вот, Марина, вот когда, вот вы, например, находитесь в Пекине, вы более образованы, чем когда вы находитесь в Москве? Да. По Пекину. Да. По Пекину, да. Но не по Москве. Не по Москве. Какие? Московские? В духовный мир в этом смысле никак не гарантирует большего знания, понимаете? Ну, например, вечер, поздно ночью был футбол. Да, счет в Пекине я узнаю раньше из новостей, чем в Москве. Почему? Ну, потому что я там раньше встану. Ну, только раньше встанешь. Но, не, уровень информации будет тот же самый, ни больше не станет. Ты узнаешь только пекинские новости. Меня лично, да. Я к чему говорю, что то есть, на самом деле утверждение, что мертвый знает больше, чем живой, ни на чем не основано. Ни на писании, ни на здравом смысле. Понятно? Он знает что-то о своем мире, но не об этом. Да, Андрей. Ты, ну, а как вот будет провести грань, вот, помимо этого, между молитвой за умерших и... Молитвой молиться Богу, чтобы Господь облегчил и мучить. Но мы не садились с ним в наших земных делах, понятно? Мы же не спрашиваем там умершего. Вот там будет завтра будет там запокойная суббота, послезавтра, да? Но мы же не говорим с вами, там, Господи, упокой нам душу усопшего Арбатова, дай нам, чтобы он мне объяснил, что со мной дальше будет. Экспертиза заключается именно в этом. Это попытка спросить мертвого о живом. Это недопустимо. Понятная вещь? Первые слова, у Бога все живы. Ну и что? Скажите. Ну к чему это отношение-то имеет? Ну, душа, знаем, душа бессмертна. Они тоже живы. Ну и что? Ну душа живы. Ну и нужно дальше что? Живы. Ну а что из этого следует? Значит, не мертвые. Ну и что? Она знает, они все равно не больше. Не, ну там вдруг... Бог запрещает такие вещи. Запрещает, кстати, по одной очень, важной причине, чтобы, во-первых, человек не попадал в зависимость от мира мертвых, а во-вторых, мертвые находились и находятся где? Во власти тьмы. Как ведь? Древние мертвые в аду же находились. Обращение всякого к области тьмы, оно было запрещено Богом. Бог ограничил человека от мертвых. Он требовал, чтобы человек служил Богу. И второе, главное, что Бог всегда требует, даже сейчас, Он требует, чтобы мы служили Богу, а не служили ничему из творения. Мы не можем служить государству, мы не можем служить мертвым, даже праведник. Можно служить Николаю Чудотворцу? Нельзя. Служить Богородице можно? Обращаться-то можно. Обращаться можно, а служить нельзя. Его молитвы. Да, Богу. Но ему нельзя служить. А что, значит, вот когда говорится, что я раб твой, Богородице, я могу конечить? Раб твой, то в смысле, я твой слуга, потому что ты мне помогаешь. Вот этот смысл. Но и то, на самом деле, конечно, в библейском основании такого обращения не имеет. Хорошо, поработать, Богородице, можно? Поработать, пожалуйста. Но служить только Богу. Ему одному служить сказано, да? Ну, значит, служить отдать сердце, да? Отдавать честь, да, отдать сердце. И более того, Господь сказал, что если человек, Бог сказал про спиритов еще такую страшную вещь. Он сказал, что даже если вы не накажете их, я сам их уничтожу, Бог обещал. А книга Левит, 20 глава, 6 стих. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю из народа ее. Понятно? 26. 20 глава, 6 стих. Понятно? Левит. Значит, это, что мы должны их наказывать? Если узаконено служение мертвым, и если в какой-то стране узаконено чародейство, законом узаконено чародейство, то такая страна стирается Богом с лица земли. Поэтому Бог сказал, что за это я прогоняю эти народы с себя, потому что они слушаются вызывателей мертвых. Помните? В России не закон сейчас. А пока нет, сейчас пытается закон. То есть ты сейчас берешь газету для кучи объявлений, вчера нет. Нет, идет речь не о том, что они там. Ты идешь и мочишь, значит, по закону покушаешь. Мочишь бесом, а их привозишь к Богу. Ветхий завет, норма для нас сейчас имеет в этом смысле, они должны иметь значение не для нас, не государства. Мы, если вы во власти будете, то идите. А если нет, то мы должны, конечно, служить Богу и все. Хотя, конечно, в деревнях раньше выгоняли и там или убивали. Наша задача как миссионеров предотвращать эти вещи, понятно? Не обращать, не давать людям служить этим вещам, понятно? Указывать, что это богоненавистно, указывать, что это... Обличать, увещевать, как апостол говорит. Так это и действует. Мерзок, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий духов. Волшебник – это человек, который общается, имеет личного демона. Одного? Ну, не важно сколько. Человек – союзник демонов. Понятно, да? Да, волшебник. Вот есть разница. Есть шаман, которого заставили, да, а есть волшебник, который сотрудничает сознательно. Ну да, шаман, наверное, противен. Шаман сказал, вы знаете, как говорят, шаман становится? Там на него какой-то момент он слышит, начинает слушать какую-то очень приятную тягучую музыку, которая начинает звучать в его голове. Вот, вот. Кстати, эту музыку даже вы можете послушать. Ее многие положили, ее потом записывали шаманы специально, чтобы вводить людей в транс вводить. Это очень многие рок-музыка очень много. Я, например, могу провести на мой взгляд, классическую шаманскую музыку, там это как там, ария, что ли? Давай вечером. Агата Кристи, да, Агата Кристи, да, вот это. А ночью по лесу. Если это надо, я поговорю пьяный душу. Да-да. Вот а еще песня эта, шаманская. В гору ветка выходит дурачок по лесу. Да. Она чисто шаманская, сам это говорит. Вот, есть такие мелодии, которые записаны. Они, кстати, не обязательно в роке. Но я могу привести примеры. Практически все произведения Паганини являются шаманскими произведениями. Мелодия, да? Да. Многие мелодии Листа являются шаманскими. Какое? Чего? Многие мелодии, не говорю все, но многие мелодии Лист. Да, Лист. Вот. Паганини там говорил, что им являлся некий маленький ангелочек с очень злым лицом, и играл на мелодии на скрипке, он записывал, получал свою мелодию. Ну, здесь я сейчас немножко слово скажу. Вот. Где-то чего-то... И потом человек начинает, впадающий в этот транс, он начинает как бы чувствовать транс, и он начинает чувствовать охват и беспокоиться человека. Мелодия, она овладевает, но не может ее вытянуть из головы. И он начинает охватывать беспокойство. Он убегает, его тянет куда-то убегать, и начинает потом, ему являются духи, которые требуют от него согласия, чтобы стать их слугой. Когда он отказывается, часто человек отказывается, они начинают его мучить, пытать, пока он не согласится. Но без согласия он не может ничего сделать. Потом, когда согласие будет дано, вот, если согласие будет не дано, в принципе, такой человек, бывали случаи, очень редко бывали случаи, человек после многих месяцев отбивался. Такого человека уважали больше всего. Такой человек считался самым уважаемым человеком в племени. Что он смог отбиться от таких... Племени шаманов? Да. А остальные, значит, соглашаются? А те, кто соглашался, да. И они, значит, видели следующее. Они видели, что духи, они убегали обычно в тайгу или в лес, в пустыню. Вот, они видели, что бесы разводят, приходят духи, разводят костер, на него ставят котел, отрубают им голову, руки, ноги, бросают костел, варят, съедают мясо, съедают кости, а потом сблевывают обратно в котел, вытаскивают и вылепляют заново кости, голову. Вот. Причем, кстати, без наркотиков, как это делается. Вот, и человек, и после этого человек уже становится полностью принадлежащим дело духом. Он получает инструмент для связи с духами, бубен, да, обычно. Бывают другие колдовские инструменты, бубны, кольца бывают колдовские, бывают колдовские там, изображения, идолы, да? Они тебе получают вот, не, ну берут обычный инструмент, который они сами изготавливают, а бубен он используется для того, чтобы там контакт с духовным миром. У нас по духовным законам. Ну, это, грубо говоря, это как бы такой дверь, который в другой мир, да? Вот. Мухаммеда тоже есть? Ну да. Его душили. А потом по духовным законам попущение Божие на таких людей. Но если бы он возвал Богу, он бы был слышен. Если человек взывает Бога, они разбегаются, понимаете, в панике. На время здесь действуют такие силы? Ну, потому что они сознательно служат бесам, не понятно разве? Они служат тварями с Творца. Вот там и причина. Есть контактеры. Да, вот когда актеры. Да, это то же самое. Вот те самые, это и есть те самые, это те самые ворожеи, те самые волшебники, которые говорят здесь в Писании. Да? Начинают выжить как голосы. Вот, но волшебник тот, кто вызывает, отдать дух и заключает с ним союз. Разница очень простая. Шаман менее виновен в глазах Бога, чем волшебник. Не случайно именно волшебников начинает раскручивать сейчас. О добром волшебнике, о добрых колдунах, добрых магах, Гарри Поттере, вот, школа волшебников, понимаете, школа колдунов и так далее. Да? Как хорошо сказал на самом деле вот Ника Зервас, помните, Зервас, да, эта книжка есть там, вот, «Дети против волшебников», помните, если читаю? Там, кажется, постоянный нерушимый союз белых волшебников и черных колдунов. Это как бы, помните, это союз был коммунистов и спартийных. Закончил сегодня. А перед глазами Бога волшебник – мерзость. И все разговоры о том, что волшебник, если человек уйдет учиться в волшебную школу, должен сказать, да, зачитать этот отрывок. Мерзость перед Господом, творящий это. А это где? В Второзаконе мы все разбираем. 18 глава, 10 стиха начинаем. И пограбить его святой водой. И вопрошающий мертвых. Мерзок. Не только вызывает, да, но и вопрошает мертвых. Чем отличается вызывающий мертвых от вопрошающий мертвых? Это то, что можно спрашивать, мертвых не вызывай их духов. Одно дело вызывать, когда вызывают, знаете, как там рассказывают спириты выше, они вызывают, так, некая экзоплазма появляется, некая страшная, типа пленки появляются, какой-то призрак, привидение вызывают, да, духов умерших, чтобы с ними пообщаться. А вызывающий мертвых, вопрошающий мертвых лучше, там тарелочка, что постучала, там, да? Там, знаете, как в детстве, там, в детстве учреждения там вызывают духов, знаете, да, все эти вещи. Вот. Про это что Господь сказал? Мерзок перед Господом всякий делающий это. Всякий такой делающий, он отвратительный в глазах Бога. Вот такие-то, и за эти мерзости Господь выгоняет людей с земли, понятно? Целый народ. Чаще всего, действительно, мы должны знать, что чаще всего это демоны, но даже если придут мертвые, святые не придут, сразу скажу. Понятно, да? Святой никогда не будет нарушать волю Божию. Только единственный случай был, когда Бог специально послал для обречения Самуила, да, описано в книге Царств. Но кончилось это, как вы помните, для Самуила для Саула очень плохо. Господь дал Бог. А? Бог ему послал, нет, Бог может и святого послать, да? Но в данной ситуации, когда даже Бог послал через ворожея, послал этого Самуила, помните, что она испугалась, почему? Потому что пришел другой. Не тот, кого она пришла обычно. Интересно, есть параллельное место в книге «Паралипоменон», где рассказывается об этом. В греческом тексте есть доказательство, пришел не демон, а Самуил, оговаривается. Это оговорка существует в греческом тексте. Да? Вот. То есть, да, святоагенте. То есть, специально говорится, что она ожидала, что придет обычный демон, злой дух, притворяющийся мертвым. А пришел реально сам Самуил, который разрушил эти вещи. Евреям Бог сказал, так что ты отринул народ свой, дом Иакова, потому что они много переняли с востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с нами чужих они общаются. Исаия 2, 26 стих. Исаия 2, 6. Бог отринул Исаию, именно отринул Израиль во многом из-за того, что у них колдуны, как чародеи, да, с востока. За восточной мудростью Бог отринул Израиля. Заметьте, сейчас многие говорят, нужно взять мудрость с востока. Говорите, Исаия 2.6. За то, что вы взяли чародейца с востока, за это я отринул вас. Поэтому, скажите, восточная мудрость в глаза Бога отвратительна. Об этом прямо написано в Библии. Смотрите, насколько точно в Библии, да ведь? Почему это именно с востока? Действительно, здесь восток, сейчас считаешь, что мудрость с востока. Нет, а восток тоже ведь разум может быть. А на том востоке здесь говорят. Ну здесь колдовы, о том самом, который сейчас. Вот именно о том самом, который сейчас в востоке, здесь и говорится, что они взяли мудрость с востока. Ну как говорится, что там мудрость с запада. Они многое приняли от востока. И чародеи у них, как филистимляне, с нами чудых, они вообще нет. Видите, да? 2.6. Вечная мода на восточную мудрость. Вечная мода на восточную мудрость, да. А связано это с чем? С чудовищными центрами магии, которые были на востоке, остаются до сих пор. Ирак, Иран, Тибет, Индия, Китай, да, вот эти чудовищные. Тибет, Индия, Китай, да. А самая главная мерзость была в Вавилоне. Да. и есть сейчас. Там все разрушено. В Вавилонии сейчас мерзости порядочности. Главный центр мирового зла до сих пор. А что там по поводу? Непрерывная война. Непрерывная война. Это разве связано с магом? И чародейцы там до сих пор очень много магов. А сейчас какая территория? Ирак. Мы, помните, говорили, да, что из Антихриста придет. А можно спросить? Да. Когда сыну пришел волшебница, она, когда явился Саул, когда пришел волшебница, когда явился Самуил, она узнала, что пришел Саул. Именно потому, что не удалось. Он не знал, а почему? А потому что они знали, что сердце царя в руке Божьей, поэтому здесь рушатся все эти вещи. Итак, теперь... Библия запрещает ну, кстати, здесь помните, Библия запрещает жертвы мертвым приносить. Второзаконие 26.14. Не дал от нее для мертвого. 26.14. И не давал жертвы для мертвого. Да. Теперь несколько слов по поводу действий на человека. Может ли человека действовать с глазом? Что такое вообще сглаз? В народном представлении сглаз — это действие некого глаза черного цвета, которое портит жизнь по этому человеку при помощи взгляда. Вот. Считалось, Гесиод говорил, что сглаз — это порча, которая передается по воздуху, зависть, передающаяся по воздуху. Вообще сглаз и зависть — это близнецы братьев, всегда считалось завистливый глаз. Это нечто такое, губящий человек. В Священном Писании сглаз упоминается в следующих местах. Евангелие от Матфея. Вернее, Евангелие от Марка, 7 глава, 22 стих. Из внутренних сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребы, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит, оскверняет человека. 7.22. Да. Конечно же, склонен. Самого человека оскверняет. Как обычно, любое зло оскверняет кого? Нет, глаз это имеется в виду, вот я на кого-то посмотрел. Я сейчас как раз и объясняю, библейский подход отличается от народного поговорки. Вот я все объясню. Подлинник греческий говорит следующее. Не завистливое око, как неправильно переведено в русском, а офтальмос панирос, злой. Злой глаз выходит из сердца. То есть из сердца выходит злой глаз. Ну или из глаз то же самое, да, выходит. Это оскверняет человека. То есть Священное Писание говорит, что есть некие дела, которые оскверняют человека. Какие это? Это убийство, прелюбодеяние, кража. Среди них есть такой страшный грех, как сглаз. В искательном смысле сглаз упоминается в Галатам 3.1. О неразумный, о несмысленный Галат, кто прельстил вас, не покаятся истине. Дословно. Кто очаровал или сглазил вас, у тех, у кого на глазах Иисус Христос был прежде описанный распад. О неразумный Галаты, кто вас заворожил или сглазил? Дословно происходит, да, вот именно это значит. Но это именно сказание. Вот прямое указание, главное вот то самое. А вот конечно, как сглаз действует. Потому что человек посмотрел завистливым оком, и с другим человеком сказать, душа его возмущается. Дело в следующем. Что касается сглаза, на эту тему авторитетное решение принадлежит святому Василию Великому, который говорит об этом в 11 слове о зависти. Я вам сейчас прочитаю этот отрывок, я думаю, вам интересно будет, да, целиком. Не очень большой, но он очень важный. То есть он о зависти, Василий Великий. Слово о зависти 11, беседа 11, она. Страдающих завистью почитают еще более вредоносными, чем ядовитых зверей. те пускают яд через рану, и укушенное место предается гниению постепенно. А завистливые же иные думают, что они наносят вред одним взором. Так что от их завистливого взгляда начинают чахнуть тела крепкого сложения, от по юности возраста, цветущей всей красотою. Вся полнота их вдруг исчезает, как будто бы от завистливых глаз льется какой-то губительный, вредоносный и истребительный поток. Видите, вот это классическое описание, да, с глаза? Я отвергаю такое поверье, потому что оно простонародно и старыми женщинами занесено в женские терема. Но утверждаю, что ненавистники добра демоны, когда находят в людях демонам свойственные произволения, употребляют все меры воспользоваться ими для собственного своего намерения. Потому и глаза завистливых употребляют на служение собственной своей воле. Понятно? То есть факт того, что люди сохнут от завистливого глаза, Василий Великий признает. Когда они сами. Зависит от взгляда посмотреть другого человека, человек это начинает сохнуть. Да? То есть, вот, но при этом Василий говорит, дело не в том, что будто из глаза что-то льется, а то, что демон, воспользовавшись завистью одного человека, причиняет вред другому. Используя его свободную волю. Да. Понятно? Ну, то есть магия. Да, это обычная магия. То есть, собственно, но магия в отличие. Вот, ему танец освобождает человека от этого. Не случайно у нас существует специальная молитва, которую мы просим, чтобы ребенок новорожденный и матери были защищены от сглаза. После рождения, первый день после родов, прямо молимся, да? Избавь от чест призора. То есть это зависит от сглаза, да? Это не сознательно происходит. А это дай, наверное, сознание? Да. Поэтому прячешь младенца, да, я могу привести пример, у меня с дочкой Иисусти был как раз такой пример по чисту сглаза. Да, я рассказывал, да. Нет, я по записи слушала. Вот, история была такова, что однажды мы притащили, привезли, когда я еще служил на болгарском подворье, туда ребенка. Там у нас такая была очень злобная тетка Евдокия, скандалистка злобная, ужасная, ненавидела всех. И вот, и она как раз-то подошла к ней, погладила, дала конфетку, ребенка вытащили, когда вышла со службы. Вот, она ее вдруг начала вдруг истерику, приехала домой, температура до 40 подскочила, вот, билась в истерике, ничего не могу помочь. Вот, и когда я приехал уже позже, мы умыли крещенской водой, перекрестили, вдруг все отошло и все. Типичный пример бесовского воздействия. Ну, понятно, даже зависть, есть зависть, зависть действует таким образом, видите, да? То есть Господь попускает, чтобы завистливо мог таким образом. Сама Евдокия, она знает, что она делает? Или это... Да откуда я знаю? Нет, ну, человек родил... Я не знаю, чего это. Ну, почему я спрашиваю? Я глаз не наводил, порчи. В этом смысле, я вам, к сожалению, не советчик. А как узнать-то, что у вас глаз? Да нет, это все очень просто. И человек начинает сохнуть. Вы с этим можете столкнуться. Я в реальном случае. У меня был случай, когда одна женщина... То есть один парень ко мне пришел, вот, он сох в прямом смысле, то есть он вот такой высохший был, знаете, как вот. Вот, причем у него там началась, как это называется, болезнь, когда там распадаются эти, ну как, мышечные ткани, там, да, вот, как называется, Татьяна? Дистрофия мышечной ткани. Нет, они просто, нет, они есть, но, знаете, как будто, исчезают, да, дрябло исчезающий постепенно, он такой высыхающий вот такой. Да, да. Вот такой вот. Причем он на фотографии показывал, действительно, пришел такая скелетин такой. Вот. И там рассказал историю такой, что жил там в блуде с одной женщиной. Вот. А захотел от нее уйти, а, собственно, он решил так просто шутки ради с ней переспать, она ему дала выпить там стаканчик водочки. Вот. И после этого его приворожило, присушило, что называется. По колдовству. Технология колдовства все давно известна, всем широко известна, я думаю. Женщина, кто не знает, рекламировать их ворсить не буду. Вот. Вот. И в результате его стало к этой женщине тянуть, а потом она его бросила, а сама как другого себе нашла. Вот. А он начал сохнуть без нее совершенно. Буквально в смысле этого слова. Да, это классический пример. Да. Что делать? Вот. И он, причем интересно, что он пришел к этому батюшке, а батюшка ему сказал, прости, вот почитай Кураева, такого не бывает. А он говорит, как же не бывает, когда со мной такое? Ему говорит, отец Андрей Кураев доказал, что такого не бывает. Он говорит, а я как же так? Вот, но на самом деле причину дайте духовную точку зрения, проанализировать ситуацию. Человек же был в смертном грехе, да? Смерть, говорит, блуда. Вот кем он раскрыл свою душу для что? Для чего? Для действия колдовства. Раскрыл свою душу для действия колдовства, то есть злых духов, да, он подпал под власть дьявола. Так? И именно поэтому он стал порабощен этим злом. Дьявол поэтому стал выпивать из него соки, да? Так, а что делать? Ему пришлось очень просто сделать. Покаяться за всю жизнь, генеральную исповедь, пособороваться. Вот. И он исцелился. Все очень просто. Просто Бог просто вмешался, просто все поменял, понимаете? Мы забыли простую вещь, что на самом деле Божие вмешание, Божие таинства, они как раз-то оккультистам очень понятны. Они непонятны рационалистам, а оккультистам очень понятны. Это реальное вмешательство, понимаете? Реальное вмешательство реального Бога. Вот, который разрушает все действия дьявола, как Моисей, да, он разрушил там все действия колдунов, и все, ничего там не получилось. Заметьте, то есть все эти вещи, они есть, они описаны в Библии, видите, да, упомянуты, у отцов церкви упомянуты. Но все это дело действительно происходит не вопреки воле Божией. Здесь, кстати, я должен вас предупредить насчет одной вещи. Начинают люди делать так, они говорят, что там мы не можем признать этого факта. Вот, например, в книжке отца Андрея Кураева «Оккультизм православия» приводится история из книжки отца Владимира Елисеева про то, как одна женщина была заведующей складом, к ней пришла одна колдунья, которая потребовала, чтобы она украла для нее масло во время дефицита. Та отказалась, тогда, значит, ей отвечала колдунья, что тебе, помните, наверное, история? Что жизни не будет, ты умрешь, вот, весь твой род умрет. Вот, та не поверила, и действительно она заболела раком после этого, ее дочь утонула, и она умерла тоже от рака, эта женщина. И отец Андрей Кураев восклицает: я не могу поверить, что такое было, потому что так, как же он может жить в таком мире, это ощущается не Бог, а зло какое-то этим мир управляет. Да, ответ, во-первых, надо. Я вообще убежден, что православный христианин обязан признать мир, как он есть. Так, ну, это может быть иллюзорное мнение. Но я вообще считаю, что нужно реальность принимать такая, какая она есть на самом деле. Так? Ее уже оценить. Отец Андрей Кураев, он пытается реальность под свои теории подстроить. Я считаю, что это глупо. Я считаю, что надо, какая есть реальность, как ее принимать, так? Вот. Факт, или это выдумка, или это факт, так ведь? Тут вопрос не то, что там я в ней верю или верю, понимаете? Вопрос в том, что было, не было, понимаете? Разговор верю, не верю здесь не работает. Или пациент жив, или пациент мертв. Вот. Если это было, надо просто как-то учитывать. Как-то учитывать? Да очень просто учитывать. Почему такое произошло с этой женщиной? Очень просто. Эта женщина, которая постаралась быть честной, она не прибегала к помощи Бога. Почему она подверглась атаке? Потому что она была безбожницей. Она жила без Бога, то есть полностью порабощена была князем тьмы. Понимаете, да? Потому что что такое мир вне церкви? Об этом прямо сказано в книге Деяний святых апостолов, да? 26 глава, 18 стих. Власть сатаны, чтобы открыть глаза, и чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, в Христа получили прощение грехов. И жребий освященный. Сам Христос сказал это апостолу Павлу. То есть мир вне церкви – это область сатаны. Там ходит дьявол, да, ища кого поглотить, так? И человек там находится, он беззащитен. Вот на самом деле, пообщайтесь с обычными людьми, вне церкви живущими. Ну, человек прям совсем беззащитен. Просто беззащитен. Бог, конечно, сдерживает злобу его, да, то есть не дает ему уничтожить всех, так? Но атаки колдунов вполне работающие. Возьмите, например, элементарно там сколько людей там, приедете в любой курорт южный, что там будет продаваться? Глаза везде будут висеть, да, там? Там, по-моему, в Кемере даже символ, значок от глаза, да? Да, там амулетики везде. Все эти амулеты, они в огромном количестве этих амулетов там, да, и всех висит. Привесочек, обвесочек и так далее. А все почему? Потому что люди реально живут реально в этой реальности. Возьмите, например, не знаю, там, в Татарстане, там, когда там на серьезном глазу обсуждается, как относиться к браку мусульманина с джином. Обсуждается подробно, в каком случае брак признается, джин в каком случае не признается, да. Но, понимаете, обсуждается с серьезным глазу. Понимаете, я не думаю, что это просто, знаете, приколы ради обсуждается в серьезной газете мусульманской. Это да. Но опять то, что я видел своими глазами в Ижевске, когда там женщина беснуется при цитате из Евангелия, простите, своими глазами я верю. Когда мне рассказывали люди, которые были в Турции, где там в каждом классе есть 2-3 бесноватых, так, за нечего делать. Просто сидят там, вдруг на них джинны нападают, они там начинают бесноваться прямо на уроке. В прямом смысле бесноваться. Это понятно, видите? Вот, когда я как священник вижу, сколько тут бесноватых, даже в наш храм проходили, да, это огромное количество. Но вне церкви, так это вообще норма. Да. А ты знаешь, когда вот, допустим, читаешь Библию, люди стараются ее унюхать и бросить. Ну, то же самое, да. Да. А что такое вот треугольник с глазом? Доллар. А? Нет, это символ всевидящего глаза, всевидящего ока. Обычно это изначально это, ну, конечно, мотивы масонские, но и христиане восприняли как знак Святой Троицы, который видит все. И лучше это, да? Да. Это допустимо. Да. У треугольника, значит, Троица в данной ситуации, а глаз – физический глаз Божий, да. А священник может в глаз находиться? Священник может в глаз находиться? Повторяю, он может повлиять на любого человека в том случае, если человек не защищен таинствами Божьими, не живет по заповедям Божьих, не старается сохранить свое сердце. Поэтому и говорит, чтобы как защититься от глаза. Ответ в Ефесянам, 4 глава, 4 стих. Не давайте места дьяволу. Все. Не дашь места дьяволу, он у тебя не подействует. Понятно? Максимум твоему телу какой-то вред принесет. Ну и что тебе? 4.27. В себе места не давать дьяволу, и все. А слова обвинения действия на тело и на душу. Не относится? Че? Не бойся убивающих тела, на душу. Ну понятно, да. Поэтому не хочешь, чтобы тебя как-то вредил дьявол, старайтесь, да, старайтесь угодить Богу. Конечно же, дьявол может нападать на наше тело, как нападает на праведников, да, вот, собственно. И здесь ничего удивительного нет, если он Господу приступал, если он приступал, нападал на Иова, да, нападал на апостола Павла, помните? За премножество откровений, чтобы я не превозносился, дан мне пакостник плоти, ангел сатаны, помните? Были бесовские нападки. Сейчас дословно прочитаю это место, оно, конечно, хорошо. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Апостол, как на апостола Павла нападал дьявол. По превосходству, по преизбытку или превосходству откровений, чтобы я не превозносился, дано мне острие плоти, острие для плоти, или может быть все, заноза, шип, колючка, там, скопс, для плоти, ангел сатаны, чтобы меня оно било кулаками по щекам, чтобы я не превозносился. 12.7. За это я трижды Господа я убеждал, чтобы оно отстало от меня. Но он сказал мне, хватает тебе благодати моей, ведь сила моя в немощи совершается. А хоть не так буду хвастаться я в слабостях моих, чтобы расположилась на мне сила Христа. Вот что это такое? Есть два толкования. Первое, это дьявол, ангел, ну, первый факт. По любому толкованию, что нападал на него сам дьявол, на него своего тела. И был он ему как шип в нем торчащий, как колючка в нем, да? Вот, а толкование первое, что на апостола Павла нападали страшные головные боли. Причем головные боли связаны были с болезнью глаз, так что он сам говорил в послании Галатам, что вы, когда я был у вас, готовы были глаза свои извертеть, мне дать, что-то, что вы видели, как меня, я страдал от глаз своих. Вот. А второе толкование, которое говорит Тауст, он говорит так, что здесь проявилось в чем это? То, что в каждом городе, где бы он ни появлялся, сатана поднимал против него людей, человека, который публично его оскорблял. То есть, начинает, да, пылесос, да, в буквальном смысле, да? То есть, апостол Павел проповедует, приходит к нему и говорит, да ты в чем придурка этого слушаете? Ты, понимаете, да? Если помните, Деяния там так и было, помните, да? Вот это, представьте, как апостол потом и жаловался, говорит, ну как я для проповедовать-то буду, да? А это надолго? Пока его не сгоняли в другой город. То есть у него постоянно? Постоянно? Да. Постоянно сказано. Представляешь, какая жизнь. То есть кажется нам, да, нам кажется, что нас сейчас там оскорбляют на улице, да, там, если там поедем или человек где-то там, вот, как нам неприятно. А представьте, апостол, который всегда имел, делал, всегда по нему поднимал противника. Вот кажется, потому Павел звучал, можно сказать, ну что смотри, ты своей же проповеди мешаешь. Но Господь сказал, достаточно тебе благодати моей, потому что моя сила совершается в немощи. А вот тогда объяснение было, что якобы это как болезнь, и все, как болезнь. Ну, острие в плоти, ну, как постоянно что-то, торчащее в плоти. Дашка, а что, Колоссянам, или не знаю где, он говорит, что вы не возмущались немощью моей. Да. То есть, там может быть... Глаза болели у него очень сильно, голова болела у него сильно очень сильно. Глазное давление. Глазное давление, конечно же, да. После того, как глаза обожженные были, после поэтому болели. Когда он глаза, помните, у него, он же ослеп, помните, от избытка света. Потом Господь его исцелил, но иногда у него начинались боли там. Опять-таки, чтобы не превозносился. И поэтому как раз, да, вопрос, то есть сражение сделало нам предстоит, поэтому не надо давать место ему. Помните, что нападение внешнее человека не вредит. Все-таки это сглазы на человека не влияют, христианин, потому что он защищен таинствами. Порча может нападать на человека, то есть магические нападения могут быть, но их нужно отгонять силой креста. И самый страшный вид порчи, который может делать человека дьявол, это нападение, которое привлекает его к злу. Как говорит блаженный Диодор Фатикийский, после того, как дьявол изгнан из человека при таинстве крещения, из его сердца, злой дух изгнан, он начинает действовать на него через плоть. Вот, возбуждая его плоть к телу к злу. Ну, как-то начинает кипеть сердце при гневе, там начинает похоть подниматься, да, при помощи этого, при помощи разврата, там, при помощи голода начинает там, нас сталкивать к обжорству там, и так далее. Да? То есть это действие дьявола на тело. Вот. И это естественно, Бог дал человеку, поэтому Бог и говорит через апостола, не давайте место дьяволу. Да? Вот. А как не давать? Он может привести пример святой Юстины. Когда святая Юстина, кстати говоря, он говорит, ой, великая праведница, да, великая праведница. Надо помнить, что сколько было лет? Ему 23 года. Ну, девчонка, на самом деле. 23 года. Вот. И когда я там, этот юноша, который в нее влюбился, он заказал ее, что называется, колдуну, Киприану, тут послал беса. Помните эту историю, да? Послал беса, который должен был ее обворожить. Вот, она почувствовала, что у нее началось там похоть подниматься в теле, и перед глазами стал стоять этот юноша. Вот. Ну, как знаете, да, там во сне, в виде представления, все в голове вертеться, да, вот началось. Ну, классическое описание нападения демона. Да, вот мы, собственно, видим житие, чем оно полезно. Оно механизм описывает, да? Кажется, человек кажется, ой, там просто ни с того ни с сего там вдруг в голову пришло. Это заказали тебя, что просто. То же самое, как и сделали. Ну, как говорится, ну то же самое бывает в случае. Вот, и речь, конечно, о том желании там согрешить, да, с человеком. Вот. Вот. И что она сделала? Она не стала там раздумывать. Она поняла, что началась нападки. Она наложила на себя пост, стала ночью вставать молиться Богу, там, класть поклоны Богу, да, молилась поднятыми руками к небу. И в результате этой молитвы настолько сильно молилась, что бес свалил буквально в первую же ночь. После этого, как она поняла, она начала сражаться, да, строго наложила на себя пост, не ела, не пила ничего. Молилась Богу, и бес сбежал. Приходит побитый такой, Киприану расскажет, вот такая беда, порча не удалась. Вот. Он позвал этого начальника князя демонов. Они же разные по силе, да, имеют силу. Приходит князь демонов, начинает на нее нападать. Вот, она начала видеть, снова начиналась. Она видит уже разум привычный, поднимает руки, молится Богу. Тот бес еще быстрее сбежал. Вот. Третий раз он разозлился, вызывает полк демонов. Ну, а так уже не дать, потому что она почувствовала, что она издалека приближается. Она подняла руки к Богу. А бес сразу, как при подходе к ее дому, как видишь, на руки к Богу подняла. Она сразу, они при подходе к дому уже разбежались. Вот. Тогда Киприан говорит, что покажите мне такую. Дальше говорит, и он обернулся птицей, полетел туда, потому что бесы понесли его. Вопрос такой, могут ли быть оборотни? Да, конечно, могут. Настоящие. Ну, в каком смысле? Не потому, что они реально превращаются в кого-то, да? А внушить что угодно могут. Антоний Великий Владимир. Понимаете? Это очень просто. Сейчас вы можете, например, сделать такую замечательную штуку, как голограмма. Можете, да? Это делает вас каким-то, внушает как-то промысел Божий? Нет. Так, прости, какие проблемы? Ты внушил человеку в мозг, внушил картинку, что перед тобой там, например, не человек, а птица. И в чем проблема-то? Большая скорость, большое расстояние покрывает. Но бесы несут на руках, и все. Бесы несут на лапах, да? А другим делают вид, что это там, что он птица. Или что знаменитая история, которая тоже отец Андрей возмущался, очень напрасно возмущался. Житие Павкарь Великого. Когда там женщина превратилась в лошадь. Помните историю? Да, да, да. Почему он превратился в лошадь? Потому что 5 недель не причащался до Христовых тайн. Да. Из-за этого она подверглась нападению дьявола. Так что ее, как раз о том у нас сейчас некоторые, знаете, там не причащается там месяцами. Ну, потому открыто, понимаете, для демонов действия бесов. И всем казалось, что она лошадь. Ее даже кормить пытались сеном. Ей почему-то не нравилось. А она была обычным человеком, но всем казалось, что она лошадь. Что она на нее понимала, что она лошадь? А? Она сама понимала, что она лошадь? Она, она понимала, что ее все видят, что она лошадь. Она вот. Там была история. Приводит лошадь человек к Макарию. Ученик говорит, что ты за себя животное тащишь? Вот, а Макарий говорит, чего вы, творение Божие, издеваетесь? Она как была человеком, так и осталась. Только ваши глаза не видят и лошадь, что она подверглась демонскому обольщению. Он помолился, светил воду, возлил на голову, она стала, и она всем приняла обычный вид. Так получается, что они были подвержены? Да. Получается, она была подвержена, да. Не я, а не ее, а не... А искажение было на ней, да? Да, да. Она, получается, искажала их умы, получается. Да, не она, а бес, который были с ней, они искажали, ну, просто, на... ну, вот. Ну а какие проблемы? Чему это, чему это противоречит? Да ничего не противоречит, просто не так. Какого, что здесь такого? Внушение, возможно же. Вот есть внушение классическое совершенно. Вот. А святой Бог, он просто видит духовный мир, поэтому видит, как этот механизм происходит. Да? То есть бесы отводили глаза, что называется. Могут отводить глаза? Могут. Могут колдуны летать? Могут. Бесы на руках таскать. Не то, что они сами левитируют, а же бесов на руках таскают. Понятно? Как Симона Волхва того же самого. Как мультики. Да. Вот. И принцип очень простой. Да? А, то же самое, прям подлетает, как видит птицы. Хочет сесть там посмотреть. Но они когда подлетели, видят, что Юстина подошла к окну. Бесы увидели, испугались, бросили Киприана, убежали. Он свалился, с третьего этажа расшибся, такой недоволен, поломанный, приходит обратно, говорит, будем звать себе дьявол, говорит, что говорит, мне ты, кого ты мне позвал тут? Говорит, даже говорит, какую-то девчонку не мог одолеть. Его больше это шокировало. То, что не была там великой подвижницей, понимаете, да? Обычная христианская девушка, просто живущая по западу, причащающаяся часто, понимаете? Ну, просто обычный человек, христианин. Любящий Бога. Вот, любящий Бога, да, который понимает, знает обычный способ духовной брани. Знаете, вот это самое удивительное в этом житии, понимаете? Вот я помню, я разговаривал с одним бывшим колдуном, который стал христианином, он мне говорил, что его поразило в этом житии именно то. Он как-то понимал прекрасно, что, что шатировал Киприана, что ему противостал не мастер там, духовных единоборств, понимаете, да? Не какой-то супераскет какой-то, который там живет там, да, иссушивает себя там, да, какими суперсилами обладает. Да, и там не суперпостник, который там не супермолитвенник, а обычный девчонка. Вот это вот так его возмутило, понимаете, да? Вот как раз сейчас, знаете, там постик, великих там подвижников еще, да, вот, а вот знаете, тут стану самого, да, обычно девчонка нас стерла. И он говорит, а что говорит так? А говорит, да, говорит, а это стана говорит, вынуждаемый Божьей силой, он говорит, да, говорит, я очень боюсь знака креста, который носит на себе Юстина. Потому что на кресте я лишен был всякой власти. Тогда Киприан возмущен, говорит, это что, говорит, получается. И ты меня и от распятого ты меня тоже защитить не сможешь? Он говорит, да, говорит, к сожалению, не смогу. Потому что он сильнее меня. А Киприан говорит, а что, говорит, дурак, что ли, получается, на стороне слабого буду работать? Получается, говорит, я, говорит, на стороне слабака буду работать, понимаешь? На стороне проигравшего? Да. А он говорит, не, говорит, я лучше к Христу пойду. А тот ему отвечает, говорит, ты ничего не пойдешь, я тебя убью сейчас на месте, чтобы ты не пошел никуда. Вот, и тогда... Вот, и тогда он, да, бросил на него, начал душить, как Мухаммеда. Вот. А тогда Киприан закричал, Боже, Юстина, помоги мне. И он увидел, что дьявол прыгает на расстоянии, а достать его не может. Вот. И тогда он побежал сразу же к епископу, просил крещения. А то он их долго не принимал, потому что он знал, что за тип, потому что он очень известный колдун был. Такой. Ну, потому что, знаете, сейчас бы там Джуна пришла бы там в крещение. Там, или... Джуна? Да, или там... Кашпировский. И Кашпировский. А где сказано, что крест, именно сила креста может лишить их силы? В Писании об этом говорит, сказано прямо. В послании к Колоссянам, 2 глава, 14-15 стих. И вас, которые были мертвы в грехах, и в необрезанной плоти вашей, Бог, то есть Отец, оживил вместе с Ним, то есть с Христом, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, список наших грехов, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восставав над ними собою. То есть Христос властно подверг позору их на кресте, да? Страшно над ними собою. И поэтому сила креста, она разрушает всякую силу врага, да? Потому что очень плохие там воспоминания, очень плохие там восприятия, да, с этим связаны. Поэтому насчет действий понятно, да? Теперь подведем итоги. наверное. А, нет, еще последний. Хотел еще важный момент по поводу астрологии, да? Вот, да. Говорили по поводу астрологии? Помню, не говорили, да? Нет. А насчет толкования снова? Сейчас, да. Хорошо. Ну, что люди толкования снова берут, там лучше ставят. Астрология утверждает, что звезды влияют на судьбу человека. Якобы, да, управляют жизнью, поэтому, разгадывая звезды, можно каким-то образом предугадать судьбу человека. Как с этим можно примизировать? Во-первых, с учением. Во-первых, Писание прямо говорит, что это не так. Сказано, что Бог создал звезды для нас, чтобы светить на землю, управлять днем и ночью и отделять света тьмы. Это первое бытие, первая глава 16-17 стихи. Не сказано, что звезды сама управляют судьбой. Да? Звезды – создание Божие, и они лишь светят на землю, но никак не управляют судьбой человека. Как говорил Григорий Богослов, если звезды правят судьбою, то куда ты отправишь моего Бога, так? Который управляет миром? Так, или Бог, или звезды. Да. Вот, второе. Если звезды управляют человеком, значит, человек не ответственен за свои поступки. Поэтому, говорил он, распусти все суды и выпусти всех узников из тюрьмы. Они не виноваты в своем преступлении. Третье. Если звезды якобы определяют судьбы человека, да, то скажи мне, пожалуйста, говорит Григорий Богослов, как же так получается, что те люди, которые родились под одним созвездием, умирают в разное время? Или наоборот? Люди, родившиеся под разным созвездием, умирают мгновенно во время войн. Например, да, вот упала ядерная бомба, так? Да, на Хиросиму и Нагасаки. Ну, там, на Хиросиму. В один день погибло множество людей, да? Сколько там, сотен тысяч человек погибло. Они все родились по самым разным звездам, так? Но конец они получили в один и тот же день. Где логика? Где звезды? Где судьба? Они отвечают на это, что, мол, календари на целый народ. На целый год. В разное время, в разное место. Значит, или календари на целый народ, или календари на каждого человека. Или человеку судьба предсказывает все, или судьба предсказывает народу. Но не предсказывает человеку. Понимаете, 50-50. Конфликтик, однако, получается. Понимаете, да? Все врут в календаре. Да. Да. Вот. Дальше. Если вы говорите, да, если, значит, что касается влияния звезд. Если звезды влияют на человека, то скажите, пожалуйста, почему так врут астрологи? Почему они так безбожно врут? Вы что, проверите, прочитайте 31 декабря прошлогодние газеты. Самый лучший способ проверить точность астрологии – читать 31 декабря газеты за прошлый год. Годичной давности, понятно? Теперь, что касается астрологии. Астрология, где Бог прямо запрещает астрологию? Во-первых, мы видели, что Бог запрещает гадание, да, Господь запретил гадателей. Помните, мы люди множество ставили. Это форма гадания, чем другим это не является. В Исаии 47:13 прямо сказано, что они все предсказания всех звездочетов бесполезны. Помните, да? 47:13 и 15 до 15 стиха. Они, как солома, огонь сжег их, не избавили души свои от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы сесть перед ним. Полный развал, да? Вот, что касается звезд. Звезды находятся полностью под управлением Бога, они не самостоятельны. Об этом сказано в 135-м псалме, 9 стих. Луну и звезды поставил Бог для управления ночью, во век милости его. 135-й, 9 стих. Они под властью Бога, они самостоятельные правители, да? Бог не рекомендует слушать звездочетов, который говорит так. Иеремия 27:9. Вы не слушайте своих пророков, своих гадателей, своих сновидцев, и своих глашенников, своих звездочетов, которые говорят, вам не будете служить царю Вавилонскому. Ибо они пророчат вам ложь, чтобы ударить вас земли вашей, чтобы я изгнал вас, и вы погибли. А что воинство дает звезды на этот устав Бог, об этом говорится еще в 31 главе Иеремии, 35 стихе. Бог дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночи. В книге пророка Иеремии Бог сказал так. Иеремия 10 глава, 3 стихи. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамен небесных, которых язычники страшатся, ибо уста народов пустота. Понятно? Иеремия, 10 глава, 1-3 стих. Понятно? Не смотрите на знамя небесное. Господь запрещает учиться путям язычников, так? Их устал пустота. Подведем итог, да? То есть гадания запрещены, звезды не могут ничем помочь. Гадатели по звездам говорят пустое. Они сгорят, и уголька для них ничего не останется, так? Господь запрещает учиться знамя путям язычников и смотреть на знамя небесное. Просто прямо запрещает. И повелевает служить Господу, который единственный властитель, который дал устав звездам. Ну, на это отвечает. Ну, как же так? Вот если звезда пришла с востока ко Христу, значит, якобы таким образом астрология была оправдана. Вопрос, кто это был? Вторая глава Матфея, вся посвящена истории звезды, так? Ангел. Конечно, был ангел. Когда Иисус родился в Вифлееме иудейском, они, Ирода, царя, пришли к Иерусалиму волхвы с востока и говорят: где родился царь иудейский? Мы видели звезду и на востоке, и пришли поклониться ему. Слышав это, Ирод, царь, тревожится, весь Иерусалим с ним. И дальше. 9 стих. И все звезда, которые они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Скажите мне, пожалуйста, может ли естественная звезда указывать конкретную пещеру? Никогда и никаким образом. Понятно, да, почему? Это была, конечно, некая небесная сила, как говорит святой Антон. А волхвы как это понимали? Те, которые шли под этой небесной силой. И здесь как раз об этом сказано. Все бы звездам служащие, звезду и учахуся, тебе кланяйтесь солнцу правды, тебе веете с высоты востока. То есть те, кто служил звездам, были звездой уже научены, чтобы поклоняться тебе, солнцу правды, и тебя знать с высоты востока. Поэтому сказано, что волхвы, они сказаны, что они сказаны? 12 стихе. Иным путем отошли в страну свою. Что значит иным путем? Изменив мировоззрение, конечно, не только идет речь о просто пути, понимаете? Потому что, значит, обычный путь там, да? А обычный другой путь. Обычный другой путь ничего не изменяет. Ну там, ну пошли они там другой дорогой. Не могли там инкогнито уйти, ничего. Сейчас сам Иерусалим вернулся, ничего страшного. Это речь об иным путем, то есть с иным мировоззрением. Слово «путь» здесь употребляется в каком значении? В значении именно всех этих... Они считаются как святые. Да, потому что они бросили за еды астрологии, чтобы стать как свои служители. А как они покрестили? Их апостол Фома покрестил. А мощи же, вся жизнь даже где-то есть, да? В Кёльне. Мощи, да, называется, знаете как? Называется мощи кёльнских королей. А потому что их крестоносцы вывезли с востока. Вот что говорит об этой звезде Игнатий Богоносец. Кстати, Игнатий Богоносец очень интересный автор. Он же все-таки как-никак тот самый ребенок, который Христос на руки взял, да? Он ученик апостолов Петра и Павла, непосредственно ученик. И был рукоположен ими в епископа Антиохии, второго епископа после Еводия. Послание к Ефесянам от святителя Игнатия в главе 19 гласит так. Но от князя века сего сокрыто было девство Марии, ее деторождение, равно и смерть Господа. Три достославные тайны, совершившиеся в безмолвии Божием. Как же они открылись векам? Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный, а новость ее произвела изумление. Все прочие звезды вместе с солнцем и луной составили как бы хор около этой звезды, а она разливала свет свой на все. И было смущение, откуда это новое, не похоже на те звезды явления. С этого времени стала падать всякая магия, и все узы разрывались, неведение проходить и древние царства распадаться, так как Бог явился по-человечески для обновления вечной жизни, получил на начало то, что приготовлено было у Бога. С этого времени все было в колебании, так как дело шло о разрушении смерти. Это удивительные, да, слова, которые прямо говорят, да, что звезда Вифлеема разрушила магию чародейства, разрушила астрологию, антиастрологическая звезда. И именно потому и пришла звезда к Христу, чтобы люди прекратили верить звездам, поверили Христу. Где? Так Ефесянам Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам Игнатия Богоносца, 19 глава. Это не Библия. То есть именно так вот ранняя церковь понимала Вифлеемскую звезду, видите, да, то есть как антимагическую звезду. Как то, что побеждает магию. И, конечно же, Бог, который говорит нам, что все боги язычников демоны, которые отвечают путем язычников, он никогда не будет пользоваться своей воле демоническим путем. Потому что какое общение у Света с Тимой, какое общение Христа с Велиаром. Помните, да, об этом сказано в послании Коринф в 4 главе? Когда апостол Павел запретил их и служанки вещать, поэтому? Да, поэтому же запретил и вещать служанки. Да, потому что и Христос запретил демонам говорить, что он есть Мессия. Потому что он не желает принимать свидетельство от демона. Понятно? все эти разговоры, что вот, ну как же мы колдовством там типа Бога привел Гекая, вот сейчас там центр надежды такой есть, колдовской центр, когда якобы рак лечит, там Братиславский его офис находится. Это Антоненко? Да, который Антоненко, да. Евгений Замучев. Да, да. Это, конечно, все эти примеры какие-то, люди говорят, ну как же люди в том церковь приходят, ну Господу не угодно все эти вещи, да? Как Господь запретил бесам исповедовать его, как злой дух был изгнан из служанки, кстати, там злой дух Пифии был изгнан из служанки, который хотел говорить, что ты прав, помните? Сира бы Бога истину, который по этому путь спасения, да, в деяниях. Поэтому и мы должны отвергать все эти колдовские вещи, несмотря на то, что там хотя бы они говорят, что мы Богу служим. Потому что несовместимость прямо сказано во 2 Коринфянам 6:15. 14-15, точнее, да? Не поклоняйся под чужой ермо с неверными, какое вообще неправильно с беззаконием, что общего света с тьмой. Какое согласие между Христом и Велиаром, какое соучастие верного с неверным. Я ошибся. 14-15. Да, 6 глава, 14-15 стихи. Так, теперь по поводу сновидцев. Когда мы говорили с вами о пророчествах, мы говорили, что одна из форм откровения Божия – это сон. Действительно, сон бывает откровением Божия. Пример тому, в этом Бытие, 37 глава, 5 стих, Бытие 41 глава, 12 стих. Второзаконие 13 глава, 1 стих. Более того, предсказано, что в новом времени, то есть в наше время, после Пятидесятницы, сказано, что будет. Старцы ваши сновидения вразумляем будут. Деяние 2 глава, 15-17 стих. То есть сны от Бога бывают. Как и Даниил, помните, видел сон, да? Деяние 17. Но здесь нужно понимать, что сны бывают трех видов. Первый, значит, первый сон от Бога, да, который мы приводили. Этот сон говорит о воле Божьей, он приводит к изменению жизни, приводит к покаянию и побуждает человека в бодрости за своей душой. Если он призывает к покаянию и проявляет человека изменить свою жизнь, покаяться в грехах своих. Как говорит Иоанн Лесочник, только тому сну верь, который призывает тебя к раскаянию и напоминает тебе о будущем суде. Но если он тебя подвергает качанию, то я это отвергаю как не от Божьего. Если что? Если он тебя подвергает качанию, то, конечно же, он не Божий. Есть сон человеческий, об этом предсказано в Экклезиасте, 5 глава, 6 стих. Как вам множество сновидений, так и вам множество слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Кризис 5.6, да? 5 глава, 6 стих. Понятно. Первый сон от Бога, признак. Он следует закону. Он призывает к изменению жизни, то есть покаянию, да? И этот сон требует всегда с властью, между прочим. Он всегда властный. То есть там четко, ясно, это не какой-то морок, там не пойми ничего, да? А некое ясное видение. Но есть сновидения, которые, которых множество суеты. Как человек летает вообще? Просто растет, значит. Чем? Если уже вырос. Растет. Не, ну может предвидение будущего. Но на самом деле, конечно, это не является таким пророчеством. Вот, пророческих снов описано, как известно, много. Ну, может быть, например, Авраама и Иакова там, да? Сон обычный человеческий, мы его указывали сейчас, да? То есть, кстати говоря, здесь надо помнить, что... Вот интересно, что греческое благочестие, к примеру, очень многих современных снов, когда Господь вразумляет через сны. Но в принципе сохраняются до сих пор такие, да, то есть. С чем это связано? Я думаю, с тем, что в Греции, потому что сохранилась традиция духовной жизни, поэтому у них более четкое различение между прелестью и реальным богообщением. Они не боятся богообщения, но при этом, конечно, опасаются самообмана. Вот. А у нас это бывает такое настолько паническое боязнь самообмана, что человек готов настолько боится самообмана, что готов не принимать ничего от Бога. А вот что такое пророческий сон? Это первый. Так, а второй — сон человеческий. Да. Дьявольский. Сон, когда дьявол обольщает человека. По обычной части, одно, что суеты. Он говорит, да? Наверное, будет об этих сновидениях как раз Фрейд писал. Да. В человеческих или в дьявольских сновидениях, да. Примеры дьявольского сна описано в книге Иова, 4 глава, 13 по 21 стихи. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Видите, да, описание? Кости трясутся, да, волосы становятся дыбом, страшно, да. И он встал, но я не распознал вида его. Опять, видите, что? Где? Дух пришел, некий, к Елифазу, а он не понял, кто это. Дух анонимный пришел. Только облик был перед глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет. И в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храменах избрения, которых основание прах, который истребляется скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не видишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Это слова вот этого духа? Да. А что делать, когда вот такой сон? Креститься. Встал, помолился, проснулся, крестился, да. Кстати, здесь есть удивительный момент. котором говорит Писание, я сплю, а сердце мое бодрствует. Это книга Песнь-песни описывается. А говорится о том, как человек может защититься от этих снов. Это величайший дар Божий, когда человек даже во сне молится Богу. Это книга Песнь-песней, 5 глава, 2 стих. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росой, кудри моей ночной влагой. Как-то ночное откровение Божие. 5 глава, 2 стих. Чтобы не бояться, об этом сказано в 3-м псалме, 6-м стихе. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Псалом 4, 9 стих. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жизнь в безопасности. Понятно, да? Но опять-таки граница. Где у нас граница? Граница сна – это очень простая. Граница сна Божия – это сон, который согласен с законом, с откровением Бога, так? Который подвигает к изменению жизни. Бесовский сон – сон, унижающий Бога. В чем здесь унижение Бога в Иове? Потому что причина грешности человека в том, что они из тела. Вот сейчас мы читали Иов, да, 4 глава. Почему человек не может быть праведным? Потому что он живет в храменных избрения, то есть он живет в палатках из грязи, словно. Кто с каким омерзением к телу относится, как вы думаете? Стана, конечно же. Немножко раньше сказано, кто там чуть-чуть, на стих раньше говорит, он в ангелах своих усматривает недостатки. Кто это возмущается? Стана говорит, как же он посмел во мне недостатки стоить? Я же ангел, я же дух. Кто говорит то, что духовность это хорошо? Дьявол говорит. Понимаете, да? Это у него духовный тебя добрый. Именно он внедрил эту мысль, что духовный равно да, добрый. Ну как, раз ты без тела, значит ты уже хорош. Кто это сказал? Стана, конечно же. Он гордится мнимой духовностью. Почему тело? Вот тело. А он возмущается, что телесное что сделано из грязи, из мерзости. Не то, что мы чистые, да, там, в духе. Грязное мерзкое тело, потное, вонючее и так далее. И оно будет жить на небе? Это как же так? Понимаете, да? Это дьявол жутко возмущает, его оскорбило в самое сердце. При этом я напомню, что Библия о снах очень часто упоминает как действие Божие. Но есть еще интересный момент, да? О сне еще подробно написано в Сирах. Почему бывают сны разного типа? 32 глава Сирах об этом подробно пишется. Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. Бдительность забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон. Утрудился богатый, умножение имущества и покоя защищает своими благами. И дальше еще. 35 глава Сираха. Первый стих. Первый стиха и по 8 стих. Пустые, очень важный момент, который вы должны знать. Пустые ложные надежды у человека безрассудного. И сонные грезы окрыляют глупых. Например, когда человек принимает человеческие сны за руководство действия. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Как просто барышня, когда Соник будет читать. Да, понятно, дальше Соников. Ты сейчас гоняться за ветром. Иисус на Сираху, 35 глаз, 1 по 8 стихи. Так, сновидение совершенно то, что подобие лица против лица. Что значит подобие лица? То есть обычное сновидение, это то, что человек думает, да, то у него вылезает наружу во сне. Ну, собственно, фрейдизм отсюда рождается, да? Сон Татьяна. Да. От нечистого что может быть чистого? И от ложного что может быть истинного? Гадания и приметы и сновидения – суета. И сердце наполняется мечтами, как у рождающих. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердце своего. Заметьте, вот видите как раз принцип, да? Тот самый принцип, который я говорил. Если не посланы будет от Всевышнего для вразумления, та самая граница, да, когда они напоминают о покаянии, да, то, собственно, об этом и Лесочник говорит. Сновидения многих ввели в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению. Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершает. Батюшка, может просто умершим во сне приходить, чтобы просить какое-то умение? Бывает, Господь иногда посылает ее близких, особенно перед смертью, так и случается. Да? Но принцип очень простой. Доверять миру умершему мы не должны, когда все должно проверяться законом Божьим. Если они не говорят как закон, нет веры. Был случай такой. Был один монах, который очень верил снам. Я даже увидел видение, что это во сне, вернее, да, что ему приснилось, что Христос со всеми христианами в аду горит, а иудеи находятся в раю. И он отрекся от Христа, принял иудаизм, женился на иудейке, там, да и погиб. Вот что к чему приводит доверие этому. Да нет, он просто безбожник. Вот эти слова, в общем, пожалуй, о сновидении, я думаю, достаточно. Так, теперь об амулетах. Амулетах мы достаточно сказали. То есть амулетам доверять нельзя. А вот православные есть такие вот как бы там. Есть, значит, по поводу амулетов, да, талисманов. Делать их талисманы, получается, церковь, помните, мы говорили, на 6 лет. Об этом Тульским собором сказано. Арабское слово. Да. Да. И есть также правило Ладикийского собора. Сейчас, если вы немножко подождете меня, если не очень торопитесь, я вам его назову. Которое наказывает за использование в качестве талисмана слов Священного Писания. Так, Ладикийский собор. Ну, кстати, еще заметьте, еще правило. 36 правило Ладикийского собора говорит о чем? Не подавает освященному и причетнику быть волшебниками или обаятелями, или числогадателями, ну, это нумерологами, или астрологами, или делать так называемое предохранилище, которое суть узы душих. Носящие же онные повеления мы извергать из церкви. То есть, всякие вот эти амулеты носят, мы извергаем из церкви, говорит 36 правило Ладикийского собора. Так, теперь по поводу этих. Вот что, я сейчас пока комментарий дам. Писание запрещает, то есть святые отцы запрещают использовать тексты просто как хранилище. Вот все эти филактели просто как хранилище, это церкви недопустимо. Только евреи делали как? На голове там. Да. А для чего евреи делали тогда? Для напоминания о законе Божьем. В этом смысле у нас и так есть полная аналогия наш крест, который мы носим на сердце, да? Поэтому, собственно, в этом смысле, если пояс используешь там тоже самое 90 псалом, если ты его читаешь, то это вполне допустимо. Здесь же обложки для поста 90 псалом. А зачем? Ты понял, а если знаешь наизусть, то не обязательно носить? Ну, опять же, церковное правило запрещает носить все эти вот эти отрывки из псалмов для защиты. Нет. А вот спаси храни на крестике. Зачем? Если напоминание молитвы, пожалуйста, если для амулетов, в качестве амулетов недопустимо, понятно? В качестве оберегов там запрещено все эти вещи делать. Вот я про это и говорю. Все эти вещи, если как оберег носится, то это, конечно, по священному правилу. Получается, что вместо обращения к живому Богу человек начинает что делать? Он начинает пытаться защитить материальные вещи. У меня в обложке для паспорта икона, правильно? Да. Они напоминают тобой, когда открывают паспорт. Пожалуйста, если так, то возможно. Я смотрю на обложку, мне приятно, что у меня такая обложка. Пожалуйста. Псалом не так знаю. Крест знамя носит как знак верности Богу, а не как просто оберег. Защищает нас в силу веры на нас. Да. Снимайте знак верности нашей Богу, понятно? Батюшка, а что при входе? Защищает, потому что как икона, как окно, идущее в небо. Но при этом он защищает не механически, а защищает у нас чем? Защищает тем, что мы имеем веру в Христа Спасителя. А это, кстати, интересно, замечено, что если человек живет в Бабрике Заповеди, он крест он теряет. Очень часто бывают такие случаи. А мы же священники говорят, типа, когда мыться идешь, даже тогда не снимают. Правильно тебе говорят, не надо снимать, потому что знак верности Богу всегда. Потому что всегда должен быть верным Богом. Слышишь, ты не споешь, ты должен всегда верным быть Богом. А тебе-то нет, если я в самом в руке держу, нормально? Можно, да, но должен быть всегда с тобой. Об этом я сейчас прочитаю вам подробное. Есть каноническое толкование, если вам интересно, по этому поводу у Матвея Лостаря. Есть какие запреты? Есть волшебства, следующие, об обычаях эллинских. Запрещено верным праздновать следующие праздники. Запрещено праздновать календы, воты, врумалия и подобные праздники. Календы празднуются 1 января. Это 65-й, второй праздник, что в Вселенском соборе. Так, читаем. Верно, внимательно эллинским обычаям, мы читаем собор делом погибельным. И упоминает о календах, вотах, врумалиях, подобных праздниках, которые у эллинов богдан совершались обряды. Праздники календ ежегодно совершаются в первый день января месяца, чтобы обновить луну и отсюда положить основание. Думаю, что в радости проведут целый год. Вот, понятно? Думаю, что отпраздновав в этот день, в радости проведут целый год. Знакомая картинка, да? Да. Вам ничего не вспоминаете? Да. Так, и дальше. Правило повелевает делать что-нибудь такое сознательно, посвященных извергателям, рядом случать. Понятно? Прыгать через огонь запрещает. Такие вещи делать. Вообще никакой. С целью очищать душу. А в волшебстве здесь очень много больших правил, сейчас надо будет выбрать много. То есть то, что. Ну, в общем, я думаю, сейчас я прочитаю. Так. О чародействе вот оно у нас. Да. Слушайте, значит, 61-е правило, что Вселенский собор, предавшихся волшебникам или колдунам, или так называемым станачальникам, или водящим зверей на посмешище и на вред простейших. Или оволкогонителям, или гадателям, которые подают предохранительные талисманы, или тем, которые соединяют обман с безумием, приносят гадания о счастье, или о судьбе, о родословии. Но что у них подобных толков говорят, что один рожден злополучный день, а другой, напротив, под счастливой звездой. Всех внимающих сим осуждает на 6-летний срок отлучения от причастия. А упорно пребывающих в этом зле совершенно отлучает от церкви. То есть мирян, а посвященных нет никакого извинения к тому, чтобы не быть извергнутым, ибо, как речено апостолом, какое сложение церкви Божьей с идолами и прочее. О колдовстве. Колдунами называются те, которые, предав поверив себя демонам, через некоторые знаки демонского научения пытаются призывать в будущее. А станачальника? Станачальниками называют те, которые несколько мудрее рассуждают о подобных вещах, считают себя передовыми. Те, которые пытаются там... Да, продвинутыми. С бесами главными, с нитями сосками общаются. Водящие медведица называются те, кто привешивает к ним сосуды с жидкостью и отрезав волосы от них, дают той или другой женщинам, как имеющие силу, отправлять болезни и зависть. а другие носят ванхизмей, совершая колдовство посредством их. Это водящие медведи. А благогонители те, кто предсказывает что-нибудь по внешнему виду облаков. Чародеи называются, кто поют Давиду псалмы, употребляют мучительные имена даже там причисто Богородицы, к ним приплетают дьявольское колдовство. Интересно, например, Паисий Святогорец приводит. Он говорит, что у него говорили, там вот одна женщина, она там при помощи Богородицы лечит. А он говорит, ты знаешь, как она лечит? Я же видел, говорит. Она говорит, вот, она говорит, читает Богородицу Деву Радость. Благодаря Мария Господа, благословенная женах. Благословенно получил, ты сплю в этот момент. Как спас, отделайся душ наших. Кого-то случайно сплевывает. Ну догадайся на самом деле, что она имеет в виду, да? Упоминает, слава, вроде как все правильно, да? Вот, а потом все извращается. Да, это тоже вариант похулить. Да. А другие вешают на шеи детей сложные бумажки, исписаны какие-либо попало случайными песнопениями, призвав красными лентами для предотвращения будто бы всякого вреда, которые называют талисманами и амулетами. Часто были извергаемы на соборе священники, давшие некоторым есть хлеб Великого Четверга для того, чтобы отыскать украденное, в случае, если не скоро будет потреблен оный. Немедленно был извержен из церкви другой священник, делавший вопрос о некоторых делах по псалмам Давидовым с Евангелием, привязанным к дереву, и вращаем вокруг. Священник так гадал по Библии, не вращает Евангелие. Таковы же, слушайте, и сидящие у церквей или у святых икон жены, усиливающие знать у них будущее, предрекать подобные мужчины в древности у Пифона. Знакомая картинка? 14 век. Сидят тетки у икон и пытаются от ними гадать, предсказывать будущее и ставилище. Вот то же самое, видите, да? 14 век еще было, даже 13. А по всем этом божественный Саул говорит, что в таких случаях, даже если произносится имя Святой Троицы, хотя бывает призывание святых, хоть изображается знамя креста, должен избегать такого и отвращаться. 24-е правило Анкирского собора отлучает на пятилетие тех, кто безрассудно последует языческим басням для уничтожения будто бы чар высота, приводит в дом своих волшебников, как обещающих очистить дом от такого осквернения. Слышали, да, которые, знаете, да, дома чистить приходят, знаете, да, там, свечками, травой, там, да, иголочки, знаете, вот так, 5 лет получения причастия. Так как одержимые болезни подозревают, что они подвергаются из-за них подозрительным болезням. Кстати, заметьте, церковь запрещает отыскивать время болезни того, кто на ее порчу. Потому что причина болезни в твоих грехах, понятно, ни в ком другом. Даже если кто-то тебя попросил там, навести порчу, так, вина за то, что он на тебя подействовал, в твоих грехах, ни в ком другом, понятно? Поэтому тебе неинтересно, из-за чего пришло это. А защитить таинство и все. Или также те, кто пытается колдунов обращаться, чтобы найти потерянное. Таковым же аппетитом подвергаются и те, кто приходит к вражим и гадальничествам на ячмене. То же самое правило буквально производится и в 83-м правиле Василия Великого. Только настоящее правило пользуется таким злом, представляет эпитимию до 6-летия. Посему однажды впавшие в заблуждение, потом отпавшие от зла, должны подвергаться меньшей эпитимии. А Лаикийского собора, правило 36-й, определяет совершенно изгонять из церкви клириков, сделавшихся волшебниками и обаятелями. Или числогадателями, или астрологами, или делателями таких так называемых талисманов. Волшебники – это те, кто вызывает благодетелями будто бы демонов для устранения так какого-нибудь блага, хотя они все человекоубийцы произволением и злокозненные. Видите, есть некие благодетельные демоны, которые притворяются, что делают добро, чтобы погубить душу. Обаятелями. Обаятели – чародеи, те, кто посредством напиваний привлекают демонов по своим желаниям, связанных с зверей, присмыкающих для того, чтобы они не вредили будто бы животному, находящимся где-нибудь вне двора. А другие заговаривают даже змей, берут их в руки и остаются неуязвимыми от их и невредимыми. Числогадатели – это те, кто думает, что небесные тела имеют владычество над всеми, что наши дела устраиваются согласно их движению. Отличаясь от математического знания, делятся на следующие две науки – астрономия и астрология. И первое – дозволено святыми отцами, а как показывает положение движения всех небесных тел. И также взаимные отношения и расстояния. Астрологи же, то есть выходящие отсюда предсказания по отношению будто бы небесных тел, предуказывающих будущее, отнюдь не дозволены отцами, так как заставляет простейших внимать родословию и судьбе. Понятно, астрономия дозволена, астрология запрещена. Ну понятно, да, граница? Да. То есть это, видите, еще 4 века правило, различающие астрологию и астрономию. А астрологи те, которые делают предсказания по звездам, при содействии демонов и внимают им как богам. Кстати, видите, здесь очень важный момент. Астрологи часто действуют при помощи демонов. Например, тот же самый знаменитый колдун и астролог наш Нострадамус. Он говорит, что он впадал в электрическое состояние, видел на черном небе огненные знаки, потом их сверял звездами и предсказывал будущее. А что значит электрическое состояние, догадаетесь? Падал в корчах, пускал пену изо рта. И в этом состоянии он видел эти огненные знаки. Нострадамус, да. Бился, да. Вот. То есть это было беснование. То есть демон на него нападал. Ну а что, все демоны ему это самое предали, чуть-чуть сбылось? Да. К сожалению, ничего не сбылось. У него сбылось все только по факту, когда начинает выдумывать, высасывать из-за факта. Что-то у него там кашка. Да. Существует четыре книги, называемые математические: арифметика, музыка, геометрия, астрономия. Так правило запрещает не читать все книги, а особенно заботиться им, внимать и верить, что вместе с движением местных тел обращается в наши тела и думать, что возможно предугадывать будущее, как будто бы необходимо должно случиться по причине известного движения звезд. Понятно, о чем идет речь, да? То есть движение местных тел на нас не влияет. Знаете, влияние Марса, например, на наше тело такое же, как влияние вот этого листочка, если его положить вон у того дома. Такое же будет влияние Марса на нас. Видите? Но Луна же влияет, тоже притяжение. Луна влияет крайне мало, но на будущее она на будущее не влияет никак. А вот говорят, что там они влияют, они могут сбои нашей электромагнитной системе давать, но звезды как таковые не, на душу никак не влияют, конечно же. Поэтому и закон говорит, геометрия изучается открыто, математика осуждается как запрещенная. Под математикой имеется в виду гадание, математические расчеты. Василий Великий всему правил отравителей до поклонников, а и убийц осуждает на 20 лет. А прелюбодеев, мужеложников, скотоложников на 15. Называют поклонниками не явно, а нечестивых. То есть те, кто приносит жертвы идолам. Но те, которые по сокрещению занимаются волшебством и прорицанием. Ибо и синий некоторым образом служит идолам, пользуясь призыванием демонов, прося от них помощи. Вы бывшие вряд ли за поклонниками, потом раскаивающиеся принимают крещение, точно допускается божественное причащение. А это поклон совершенно после крещения подвергается покаянию на всю жизнь. Только при конце ее получает божественный дар. Также и в 65-м правиле покаявшийся в волшебстве или от отравления подвергает Василий Великий суду вольноубийцы. На 20 лет удаляет таковых от общения. И весьма справедливо, ибо волшебство содержит призывание злокозненных демонов посредством заклинаний на гробах, чтобы у кого-нибудь ослабить, например, члены, или произвести паралич на всю жизнь, и жизнь сделать для него тягостной. Посему волшебство и получило свое наименование от заклинаний и рыданий на гробах. А отравление или умерщвляет, или лишает рассудка, или делает смерть желанной для страдающего, когда он придет в себя и близко к всего человеку. Или совершается это для того, чтобы привожить кого-нибудь и производит умопомешательство. То есть, видите, да, как раз-то Василий Великий и каноничные правила признают реальность колдовских действий на тело человека. Так? Видите, да? Как же это для некоторых священников, которые колдовство вообще не действует? Вот я вам даю каноничные правила сейчас. Вот такие вещи. Закон же гражданства у них имеет следующее. Пролетающий посредством жертв должен быть наказан мечом, а побудивший к всему к этому сильным просьбой или наград должен быть, собственно, его имущество должно быть отобрано в казну. Отравители, если знатные люди ссылаются в заключение, а прочие подвергаются смертной казни. Вот то есть чарование, располагающее плотскому вожделению целомудренные помыслы или злоумысленные против спасения людей, наказывается отобранием имущества в казну и ссылкой. Волхвы надо подвергать смертной казни. Призывающие демонов на люди должен быть наказан мечом. Демонов на люди призывающие? Да. Муж, уличивший свою жену в чародействе, имеет благословную вину к расторжению брака разводом. Равно как и жена, уличившая это мужа. Понятно? Любое действие. Нет. Если жена пытается приворожить мужа, а муж приворожить жену, это причина для развода. Понятно? А те, кто делает талисманы, у них должно быть конфисковано все имущество, они должны быть сосланы. Это византийские законы. Вот таковы нормы по поводу всех этих всех колдовских вещей. Как чеснил, если ты молишься, только тебя, конечно, защитит Святое Имя Божие. Если ты не молишься, призволять это только пустой амулет. Ты полагаешься на вещь, что она тебя не защитит. Ты если молишься, она тебя защитит. Понятно, да? Вот в этом граница. А знаете, что я видел, у них делают такой кожаный браслет, у него вышивается 50-90 столов. Да. Это есть филактерия, запрещенная церковной правилами. Ну что ж, давайте помолимся. Сегодня закончим.